сегодняшнего дня мы начинаем изучать законы, которые действуют на нашу психику. В общем-то, психология, она изучает эту тему. И ведическая мудрость, она отвечает на все вопросы психологов очень четко. То есть разное понимание психологической мысли. Одни психологи считают, что каких-то особых сил, воздействующих на сознание человека, не существует. И эти силы, они исходят из нас. И поэтому мы сами как бы хозяева своей судьбы. Мы как выкрутимся, так и будет. Идея такая. И такой вид психологии, он как бы учит людей, как надо, так сказать, крутиться в жизни. Как надо правильно здесь ориентироваться в ситуации. Второй тип психологической мысли считает, что мы, наоборот, действуем как марионетки в руках каких-то сил. У нас нет никакой свободы выбора. Поэтому успокойся, все равно помрешь. Живи как можешь. Вот. И ни о чем не думай. Такая идея тоже. Суровая такая идея тоже есть как бы в умах психологов современных. Веды говорят, что существуют силы, которые влияют на наше сознание. Но эти силы, они подчинены нашим собственным желаниям. Чего мы захотели до этого, в прошлых жизнях, то мы получаем сейчас. Другими словами, действительно существуют силы, которые контролируют нашу настоящую ситуацию, наше настоящее положение вещей. Ту ситуацию, в которой мы живем, она находится под сильным контролем нашей судьбы. Но это означает всего лишь, что мы что-то хотели в прошлом и что-то сделали в прошлом, и это еще не сбылось сейчас в настоящем. Это все. И так как закон справедливости в этом мире есть, это значит, все, что у нас есть, неминуемо сбудется. Все, что мы хотели, неминуемо сбудется. То есть мы сейчас хотим чего-то и думаем, ну почему? Почему я вот этого не получаю сейчас, то, чего я хочу? Допустим, я хочу ребеночка, а еще целых 9 месяцев его носить. А я хочу сейчас. Почему вот мне нельзя вот сейчас его иметь? Надо там рожать, что-то мучиться и так далее. Почему вот сейчас нельзя? Это то же самое. Потому что надо понять идею, что наше желание, оно стоит в очереди. То есть то, что мы хотели до этого, мы получаем сейчас. А потом будем получать то, что хотим сейчас. Понимаете идею? Поэтому свои желания надо очень хорошо сформировать в своей голове, потому что бывает так, что хочешь не того, чего надо, а потом получаешь, ибо возникают проблемы. Итак, оказывается, в зависимости от наших желаний, которые мы имеем, мы попадаем под влияние тех или иных сил, которые существуют в этом мире. Причем, согласно ведическому знанию, эти силы абсолютно непобедимы. То есть они будут действовать до тех пор, пока мы не меняем свое понимание вещей и пока мы не поменяем свои желания. Каждый вид сил рождает определенный тип жизни. И так как эти силы в конечном счете зависят от нашего понимания счастья, то поэтому нет другого способа избавиться от плохой судьбы, как поменять свое понимание счастья. Это я вам вкратце сказал тему сегодняшней лекции. А сейчас мы будем это все подробно разбирать с вами. Итак, оказывается, мы, имея тонкую природу, это значит, что кроме грубого тела, у нас также есть тонкое тело, которое веды называют тонким телом ума, тонким телом разума и эгоизм человека, или его ощущение себя как личности. Согласитесь, что характер, он не подлежит какой-то оценке. То есть, если у меня будет палец или у меня не будет пальца, то характер от этого у меня не зависит от того, есть ли у меня палец или нет. Если у меня и рука или нет, я могу быть при этом сострадательным, могу быть несострадательным. Так? То есть, от грубого тела наш внутренний мир особо не зависит. Есть какая-то связь. Допустим, есть тело женщины, и у женщины есть своя природа. Так же, как есть мужское тело, у него тоже есть. То есть тело, вид тела дает какие-то рамки сознанию. Согласитесь, что собака не будет мяукать, потому что у нее собачий вид тела. Вид тела дает рамки сознанию. Но, тем не менее, мы должны понять такую идею, что тонкое тело ничего общего с грубым телом не имеет. То есть мой характер я могу менять независимо от того, две у меня руки или одна. Понимаете? То есть я могу менять свой характер, это означает, что есть тонкое тело. Характер или тонкое тело ума – это одно и то же. Если вы, допустим, спросите, у тебя какой характер? Человек, допустим, физик какой-нибудь, он скажет, а что такое характер? Ответьте мне, что такое характер. У меня, вот, допустим, есть руки, ноги, я не знаю, что такое характер. У меня есть условные рефлексы, он скажет. У меня нет характера. Эти условные рефлексы, объединяясь воедино, создают мое поведение. То есть у меня есть поведение. Вот. Любовь – это сложная комбинация условных рефлексов. И взаимоотношения любимых – это тоже условные рефлексы. Точно так же, как у собаки слюна выделяется на мясо, точно так же у меня выделяются гормоны при виде женщины. Это условный рефлекс. Если мне вколоть в кровь, допустим, женские гормоны, то у меня при виде мужчины будут также выделяться гормоны. Он говорит, вроде бы все как-то так, действительно все так и есть. Вот, но такому человеку надо сказать, ну тогда и выходи, женись на совершенном роботе каком-нибудь, у которого условные рефлексы лучше, чем даже у человека. Он будет вести себя как женщина, но будет искусственным. Тебя это устраивает? Если он сам понимает, что наша жизнь искусственна, она состоит из механики какой-то, он не понимает, что характер от деятельности грубого тела чем-то отличается. То есть деятельность тонкого тела отличается от деятельности грубого тела. В чем заключается отличие? Отличие заключается в том, что если бы не было характера, если бы у меня не было характера, мне от этого тела было бы ни холодно, ни жарко. Оно бы мне было просто не нужно. Понимаете? Как, допустим, есть люди, которые находятся в состоянии, допустим, воздействия каких-то химических препаратов, они чувствуют себя абсолютно какими-то холодными, сухими, неживыми. То есть они вроде бы живут в этом теле, но качество характера, сила характера не проявляется уже в полной степени. Так? Эти люди чувствуют, что, в общем-то, им жить стало неинтересно. Допустим, если взять, если чувства вкуса нет, ну, клади хоть сколько-то этой пищи в рот, какая разница? Что кладешь, что не кладешь, толку никакого нет, ничего не меняется. Точно так же, как человек в депрессии, он смотрит на цветы, а он не видит от него и от них счастья. Счастье ведь находится в характере, а не в теле, не в взаимодействии этого сетчатки глаза с мозгом, как говорят ученые. Счастье возникает от взаимодействия сетчатки глаза с мозгом. Счастье возникает в характере. Взаимодействие сетчатки глаза с мозгом есть, но цветы счастья не вызывают. Точно так же, как вкусовые рецепторы работают, но ты уже объелся этими тортами, один и тот же торт каждый день. Вот, и счастья опять нет, хоть вкус тот же самый. Так? А что такое счастье? Счастье – это насыщение тонкого тела. Допустим, почему человек чувствует, хочет кушать, как, допустим, американцы придумали, что человек должен съедать определенное количество калорий, белков, углеводов и жиров. Ну, кушайте, самый жирный продукт – это жир. Самый углеводный продукт – это сахар. Самый белковый продукт – это белок, просто белок. Вот. И самый витаминный продукт – это витамины. Берите жир, сахар, витамины. Я вот я на полном серьезе говорю, я не шучу. Берите жир, сахар, витамины. Вот. И ешьте, господа. Если вы считаете, что в этом заключается суть питания. И ведь так и не делают. Это все их жрут, представляете? Это же кошмар какой. А потом жалуются, почему-то у меня ко мне один в Индии, один американец приехал и говорит, слушай, у меня что-то, вот у меня вроде здоровье-то нормальное, но, говорит, что-то у меня вот нервы никуда стали. Я говорю, а как ты питаешься? Он говорит, сегодня ем только картошку, завтра только огурцы, послезавтра только, то есть у него раздельное питание. Я говорю, ну хорошо, все нормально, но ты должен понять, для чего ты ешь. Он говорит, как для чего? Я ем для того, чтобы жить. А ты кто тогда? Кто живет-то? Он говорит, как кто? Я вот, вот я, вот, вот я. Оказывается, я это не грубое тело, а тонкое. И оказывается, что тонкое тело, оно быстрее истощается, чем грубое. Любой даже самый толстый человек через 3 часа хочет кушать. Хоть у него там в этом в грубом теле у него очень много всего. Может, на неделю-две хватит спокойно, нет проблем. Но через 3 часа ему хочется кушать опять вновь. Почему? Потому что он действует, живет в тонком теле, в своем характере. А характер истощается. И он объясняет, что-то у меня нервозность повысилась, что-то мне тяжело, вот у меня что-то засосало, вот здесь вот изделие, здесь еще где-то может засосать. И вот так поел, и стало хорошо. Не то, что стало, вот живот надулся, и думаешь, о, классно, он надувается больше, больше, больше. Нет, идея не в насыщении грубого тела, а идея в том, что стало хорошо. Ведь человек иногда ест, ест, а то, что он ест, то, что невкусно. И он думает, господи, зачем я это ел? Пойдет в другое место, но у него уже живот уже полный. Он идет в другое место, где вкусно. И думает, пускай мне будет хуже, я поем вкусного. Ведь это же из жизни, я вам говорю, ситуацию. Бывает же так. Он поел вот что-то, раз, чувствует, ну, вот все, полный живот, а счастья нет. Почему счастья-то нет? Потому что счастье означает наполнение тонкого тела. То есть тонкое тело истощается, и оно хочет кушать. А это желание есть тонкого тела выражается в чем? У нас меняется настроение. Мы чувствуем неудовлетворенность. Поэтому мы и хотим кушать что? Продукты с разным характером. А оказывается, каждый продуктор тоже свой продукт, тоже свой характер имеет. Картошка – это живое существо, оно имеет свой характер. У моркови свой характер. И когда мы едим, мы не только едим химические вещества, как говорят эти ученые, мы едим также и характер этих продуктов. То есть тонкое тело мы поглощаем, в результате получаем удовлетворение в тонком теле. Грубое тело как удовлетворяется? Пузо полное и все. Все удовлетворение грубого тела. А тонкое тело должно испытывать счастье. Таким образом, если не учитывать эту вещь, то значит человек ест одну картошку. И говорит, потому что надо питаться, чтобы переваривалось все лучше. Ну и пусть оно хорошо переварится, а толку-то нет. Потому что характер-то у тебя насытился этим продуктом уже, а тебе надо еще другие продукты, чтобы всю свою многообразную деятельность насытить. И те люди, которые так питаются, они становятся такими, все дни улыбаясь, завтра я плачу. Понимаете, потому что ведь все качества характера сразу не проявишь, насыщается только часть характера одним продуктом. Понимаете? Поэтому неправильное понимание вещей рождает много проблем потом в жизни. Хотя здоровье есть при этом. Но веды говорят, здоровье, ведическое понимание здоровья, это не отсутствие болезни, чтобы вы знали. А ощущение счастья. Понимаете? Поэтому вот оно, здоровье-то есть, но счастья-то нету. Потому что есть здоровье тела, а есть здоровье ума. И здоровье ума предпочтительнее иметь, чем здоровье тела. Потому что ум контролирует деятельность всего тела. Это надо знать. Также следует знать то, что деятельность ума контролирует разум. И оказывается, ум имеет чувство. Чувство – это щупальце ума. Мы живем в открытой, имея тонкое тело, мы абсолютно открыты друг с другом. Вот сейчас я говорю, вот точно так же два человека борются, допустим, да? Они контактируют тесно очень, да? Или дерутся, допустим. Очень тесный контакт идет, прямой. Вы не представляете, вы сейчас очень тесно контактируете и со мной, и друг с другом. со всеми сидящими, я не хочу сидеть рядом с этим человеком. Почему так происходит? Ну что он, в чем он, вот это, в чем проблема-то? Почему так сильно действует на тебя? Потому что это реальная связь, идет реальный контакт. Понимаете идею? Таким образом, надо понять идею, она заключается в том, что у человека нет замкнутости в этой жизни, он открыт. И оказывается, что тонкое тело ума, оно, просто подумав, контактирует с той точкой пространства, которая думает. Вопрос только с какой силой. Допустим, мы что-то вспомнили, мы контактируем с этим местом, которое мы вспомнили, реально. Или с человеком, допустим. Человек живой, мы воспринимаем одним способом его. Если он умер, то есть он ушел из своего тела, остался в тонком теле, мы его по-другому воспринимаем совсем. Возьмите две фотографии живого человека и умершего человека. Причем сделайте так, чтобы эти фотографии были одинаковой давности, а еще лучше возьмите на одной фотографии, чтобы были рядом живой человек и умерший. И вы увидите, что умерший блеклый какой-то, а живой какой-то свеженький, хотя фотография-то одна. Вроде как будто он проявился получше. На самом деле тонкое тело, оказывается, вот в чем, что мы видим, мы немедленно связываемся с этим объектом. Это и есть новое измерение, которое так ищут. Оно мы в нем живем. Это измерение, оно реально для нас. Потому что мы контактируем со всеми, с кем мы общаемся. Например, я разозлился на человека. И у меня постоянно, я вспоминаю его, у меня портится от этого настроение. Почему? Потому что связь есть. Она реально существует. Ее не надо не учитывать. Все, я не хочу о нем думать. О ком не хочешь думать? Вот о нем, о нем. Вот, то есть, понимаете, связь-то остается, ничего не сделаешь. Вот. Я забыла, о ком забыла? О нем. Вот, то есть мысль связывается, сама ищет объект. То есть невозможно, если он думает о тебе, ты тоже думаешь о нем. Тут у меня мысли разбегаются каждый день. Разные стороны. Значит, итак, ум имеет характер, он контролирует деятельность всего тела, каждый орган имеет свой характер. У нас была прошлая лекция до этого. Если я веду себя плохо, значит орган страдает от этого какой-то. То есть ум, таким образом мы живем в уме. То есть мы вот за пределы ума выйти не можем, потому что все наши чувства, все, с чем мы живем, оно связано с умом. То есть мы живем в своем уме. Но надо понять такую вещь, что есть КГБ, то есть есть вещь, которая стоит выше и все контролирует. Эта вещь называется наше понимание счастья. Наше понимание счастья или ради чего мы живем. У каждого человека есть такое понимание. Это понимание счастья не что иное, как тонкое тело разума. То есть разум состоит из знания о том, для чего мы живем. Понимаете, из этого состоит разум. И оказывается, он регулирует деятельность и ума, и всего остального тела. Например, если человек живет для водки, для бутылки. То есть он чувствует счастье, что и счастье идет вот от этого предмета жидкостью, там, с белой, красной, там. Вот счастье оттуда идет, он чувствует. Вот это вот и есть счастье. Он для этого живет. Вы ему не докажете, что деньги надо экономить. Для того, чтобы купить что-то другое, что является для меня счастьем. Он говорит, нет, надо купить еще одну бутылку. Потому что счастье исходит от этого. Вот ты неправильно понимаешь суть вещей. Ты думаешь, что счастье вот от дивана идет, а я считаю, что оно идет от бутылки. И вся жизнь человека, который имеет какое-то понимание счастья, она направлена к этому пониманию. Его функционирование, его организма направлено к этому пониманию. Допустим, алкоголик, он только спиртом лечится, у него все вылечивается. Он пьет, допустим, заболел спирт, перцем, там, простуда, спирт, там, с лимоном, чистка печени, еще что-то. То есть его, все виды лечения связаны с этим. И у него, ему помогает. То есть каждого человека в соответствии с его видом счастья даже организм перестраивается. Понимаете? В зависимости от понимания счастья все перестраивается, все функции тела. Зачем я вам это все рассказываю? Оказывается, что есть силы во Вселенной, которые действуют с разных точек пространства. То есть мы не просто открыты для друга, а оказывается, разум, он непосредственно постоянно связан с какой-то точкой Вселенной в этом мире. Постоянно имеет прямую связь. И причем, оказывается, каждая точка нашей Вселенной, в которой мы живем, она имеет определенный вкус счастья. И каждый из нас может выбрать тот вкус счастья, который он хочет выбрать. Но самое интересное заключается в том, что как бы мы не можем знать о всех вкусах счастья, которые только существуют в этом мире, потому что у нас может не хватать для этого общения и видения окружающих людей, которые представляют эти разные вкусы счастья. Поэтому веды говорят, цель жизни человека заключается в том, чтобы найти тех людей, которые имеют более возвышенное понимание и более сильное понимание счастья, чем я, переняв от них их понимание и вкус счастья, человек направляет свой разум в то место, откуда это счастье идет. Контакт разумом с счастьем называется верой. А когда человек достигает глубокого понимания этого счастья, к которому он стремится, это состояние называется убежденностью. Каждый человек, который сидит здесь в зале, в том числе все люди, которые живут вокруг нас, они имеют определенную веру, то есть связь разума с какой-то точкой пространства. И в целом веды разделяют 4 вида связи разума с какими-то точками пространства. Первый вид, самый возвышенный, когда разум связан с духовным миром, то есть вне нашей Вселенной, связь идет вне нашей Вселенной. И эта связь разума с духовным миром называется ниргуна, то есть отсутствие влияния каких-либо объектов материальных на мое сознание. То есть человек такой, он не от мира сего, то есть он имеет определенное глубокое понимание счастья, отличное от нас, от всех. Это очень редкий случай, возможность редкая в этом мире. Та лекция, о которой сегодня, на тему, о которой мы будем говорить, это она на тему гуна благости или сила, идущая с высших планет. То есть все точки высших планет, они имеют определенный вкус счастья, и имея определенные желания, а желания, они зависят от понимания счастья всегда, человек связывается с этими точками пространства, находящиеся на высших планетах. Как только эта связь произошла, он испытывает благостный вкус счастья. Это следующий, второй вкус счастья, благостный вкус счастья. Также тот уровень планет, на котором мы живем, то есть наша, согласно ведам, у нас 7-й слой, так сказать, планетных систем, или 7-я галактика по счету сверху. И также и 7-я по счету снизу, то есть всего 14 планетных систем во Вселенной. Мы находимся посерединке Вселенной таким образом, примерно. Вернее, не посерединке, там где-то в верхней части посерединке, 1/4. И у нас, мы родились с определенным, мы попали в эту точку Вселенной в результате того, что наш разум всегда, когда мы связываемся с какой-то точкой Вселенной, постепенно мы притягиваемся этой силой и рождаемся в этом месте. Мы попали сюда в связи с тем, что у нас на тот момент, когда мы оставили прошлое тело, у нас был определенный вкус к счастью, который называется ощущение счастья в страсти. И этот вкус счастья, он звучит примерно так. Но мы потом еще обсудим это. И четвертый вкус счастья называется вкусом к счастью к невежеству, в невежестве. И он притягивает тех людей, которые... То есть этот вкус счастья идет с низших планет этой Вселенной. И он... те люди, которые имеют вкус счастья в невежестве, они в конце своей жизни попадают на эти низшие планеты. Но это только начало всего того, что предстоит нам узнать на эту тему. Оказывается, что связавшись с определенной точкой пространства, мы заключаем договор, как бы. То есть мы фактически попадаем под полное влияние этих сил, и это влияние, оно автоматически меняет всю нашу жизнь. И мы думаем, Господи, что происходит со мной? почему у меня это вот так, почему мне муж такой достался, почему у меня это, потому почему у меня такая работа, почему здесь проблемы, здесь проблемы, здесь проблемы, что происходит со мной вообще? Я ведь этого не хочу, как кажется. Но на самом деле, оказывается, надо знать, что рождает что. И как раз этой теме и посвящена эта лекция. Что рождает что? Какое понимание счастья рождает какую жизнь? Итак, первое понимание счастья, которое мы сегодня будем разбирать, называется «Я понимаю счастье таким образом. Если я делаю счастливыми всех вокруг меня, то тогда я счастлив. Если все, кто находится вокруг меня, несчастны, я тогда тоже несчастлив». И никаких «но». Но. О себе же надо тоже подумать. Это уже гуна страсти. Это значит влияние силы страсти. Никаких «но» здесь нет. Допустим, я решил сделать что-то приятное своим близким людям. Я сделал это приятное. И потом дальше я думаю, когда же я увижу результат? Когда же они когда дадут мне вот это понимание, что лекция хорошая, что все нормально? Когда? Когда я увижу результат? Да. Это значит, что я нахожусь в страсти. Понимаете? Потому что человек, который находится в благости, он результат, его ощущение счастья находится в процессе делания людям пользу какую-то. Понимаете? В этом процессе он и чувствует все счастье, которое есть. А дальше ему уже ничего не надо. Остальное все уже за пределами его понимания счастья. Понимаете идею или нет? Сразу возникает вопрос, ведь в этом случае без штанов останешься. Вполне закономерный для гуны страсти. Но те люди, которые находятся в благости, они знают, что без штанов не останешься. Почему? Потому что сила благости дает вознаграждение как духовное, так и материальное. То есть человек, который отдает самого себя людям и Богу, в этом случае он, несомненно, получит все, что он должен по судьбе получить. Но это не значит, конечно, что когда ему, допустим, судьба дает средства на жизнь, он говорит, нет, мне не надо, я и так получу. Нет, он принимает все, что дает судьба. Но при этом он в своей идее что-то делать, он не подразумевает, что будут деньги. Это уже означает страсть. 99% людей, которые живут сейчас на земле, они именно так и мыслят, что все, что бы я ни делал, должен быть для меня какой-то результат, отдача должна быть. Мы зародились с этой идеей сюда, понимаете? И поэтому мы подвержены полностью контролю этой идеи в нашей жизни. Она контролирует нами. И на следующей лекции мы будем об этом говорить, что с нами происходит здесь. А на этой лекции мы будем говорить о том, что должно происходить. Что должно быть. Итак, наш разум, допустим, связан, мы так все хотим этого. Наш разум, допустим, связан с высшими планетами. И наша идея счастья заключается в том, чтобы жить для других, не для себя. А я не верю, что это будет, счастье. Правильно? Потому что мы в страсти находимся. Мы верим, что счастье будет когда-то для себя. Но в этом заключается разница двух разумов. Что когда человек действительно находится в таком состоянии, он абсолютно убежден, что если я хотя бы чуть-чуть что-то для себя сделаю, счастья от этого не будет. Счастье мое уничтожено будет в этом случае. Он-то убежден в этом. Понимаете, в чем заключается разница? Это не дешевая вещь. Очень трудно удержать такую концепцию в сознании здесь на Земле, потому что вокруг происходит все немножко иначе. Но, тем не менее, люди в благости могут спокойно жить среди людей, которые находятся в страсти, и при этом они будут испытывать счастье в благости, а не счастье в страсти. Их окружение будет тоже в благости, но оно не будет таким густым. То есть круг людей общения будет не таким большим, но он будет счастливым. Итак, как только человек попадает под эту концепцию в своем сознании, он говорит, все, мне надоело. Я хочу жить для других, и испытывать счастье от этой деятельности, а не от плодов того, что я делаю. Все, мне не нужны никакие результаты, я от них отказываюсь, все, я хочу просто приносить счастье и хочу, чтобы все были счастливы. Вот. И с этого момента что происходит с ним? Вот он так решил, все очень твердо. И с этого момента что происходит с ним в его жизни? Что меняется в его жизни? Ничего. Почему? Потому что до этого он в своем сознании имел совсем другую идею. То есть, ну а что-то все-таки меняется. Что меняется? Такой человек, оставаясь, живя в той же семье, в которой он живет, работая на той же работе, как на которой он работает, общаясь с теми же людьми, с которыми он общается, кушая ту же пищу, которую он кушает, он испытывает ощущения от всего этого совсем другие. Точно так же, как тот человек, который еще не кушал ни разу этого торта и только сейчас попробовал, все чувства в его сознании становятся другими. Понимаете идею, о чем я говорю или нет? Он испытывает другие чувства. Это означает, что его жизнь в корне меняется, хотя в принципе ничего внешнего не меняется, все то же самое. Но как только он теряет эту идею и хочет вознаграждения, то сразу моментально все встает на свои места, как было раньше. Но оказывается, существуют определенные этапы, которые постепенно меняют жизнь человека, который эту благостную концепцию привил себе в голову. Первое, что происходит с ним, в его сознании, первые перемены, которые происходят, он становится независим от обстоятельств. Это значит, что у него может не быть денег в жизни, или может быть много денег. Его ощущения внутренние это не сильно меняет, потому что его увлеченность не находится в сфере финансов. Она находится в сфере деятельности, которая ему приносит счастье. А его деятельность, приносящая счастье, это давать счастье другим людям. Неважно, чем он занимается, не имеет значения. Пусть он хоть болванки делает на заводе. По своей природе, допустим, он должен работать слесарем там или еще кем-то. Но его идея труда, она совсем другая в этом случае. Работает для любви к труду и для людей. Он испытывает и счастье, и здоровье гораздо больше, чем тот, который работает для денег. Оказывается, здоровье у человека кончается ровно тогда, когда он решил работать для денег. Потому что в этом случае счастье у него становится в будущем. Вы знаете, что гуна страсти, в которой мы сейчас живем, сила страсти, она нам привила идею, что завтра будет лучше, чем вчера. Про сегодня никакой идеи нет. Человек, который находится в благости, у него счастье, которое он счастлив сейчас. Он не хочет быть завтра счастливым, он хочет быть счастливым сейчас. То есть он хочет приносить счастье своим трудом людям, а человек, который находится в страсти, он думает, я сейчас работаю, а завтра, когда я получу зарплату, или вот я сейчас работаю, счастлив я буду когда? Когда приду домой. Да, приду домой. Домой пришел, я когда буду счастлив? Когда они все, вот они все, негодяи, будут ко мне нормально относиться. Тогда я буду счастлив. И то есть я начинаю с ними разбираться, со всеми. Как ко мне надо относиться. Вот, дальше. Я буду счастлив тогда, когда, наконец, я включу телевизор и буду смотреть свою любимую Санта Билиберду, там такая-то серия. Вот. Я тогда буду счастлив, а сейчас пока я несчастлив. Вот, то есть такой человек, он живет завтрашним днем. Вот закончу институт, тогда у меня счастье будет, диплом получу, будет счастье. Диплом получу, вот когда квалификацию на работе получу, тогда будет счастье. Квалификацию получил, вот когда я в жизни устроюсь, там все, когда у меня будет квартира, тогда будет счастье. Когда квартиру получил, когда мебель обставлю, тогда будет счастье. Мебель поставил, вот когда я детей своих дам в хорошую элитную школу, деньги на это соберу, тогда буду счастье. Деньги отдал, детей обучил. Вот когда они обустроятся, тогда буду счастлив. Вот когда они обустроились уже, вот когда внуков выращу, тогда буду раз и умер. Идея понятна? Вот это конц... Да? А вот можно проверить, а Это называется влияние гун невежества. Мы будем об этом говорить в следующей лекции. Все предусмотрено в этом мире, все желания удовлетворяются. Человек, который находится в благости, он находится под влиянием желания действовать. У него нет ощущения, что надо зарыться от людей куда-то там, молиться себе втихаря, там, никого не видеть. Нет, сила благости заставляет его давать людям счастье. Он хочет жить для них. В этом идея заключается. Итак, человек, который находится в благости, он живет сегодняшним днем. Он счастлив сейчас, его не волнует, что будет завтра. Это не значит, что он не планирует, там, планированием занимается. Но человек в страсти, он привязывается к своим планам. Он через 2 года, наконец-то, я получил свою квартиру. Вот. То есть, а если не получил, то у него там уже все, его трясет, оно все. Этот мир несправедлив полностью ко мне. То есть он так думает. А человек в благости, он не думает о том, получит квартиру он через 2 года или нет. Он просто счастлив тем, что у него есть сейчас. Он испытывает счастье от тех отношений с теми людьми, которые имеет сейчас. Он счастлив от своего вот этого занятия самосознанием. Он изучает, как правильно жить. И оказывается, что когда человек находится в благости, немедленно ум входит в состояние умиротворения, и организм выздоравливает сам. То есть чем больше влияние силы благости на нас происходит, чем больше мы хотим счастья окружающим, тем здоровье в теле становится больше. Это происходит само. Оказывается, что гуна благости так действует, что все у человека происходит само, как бы само по себе. И видя, что так происходит в жизни, такой человек начинает чувствовать защиту. Благостный человек чувствует защиту, страстный человек считает, что он сам себя защитит когда-нибудь, а невестный человек... Он считает, что он уже сейчас сам себя защищает, ему не нужна чужая защита. Он сам себя защищает, он говорит, я себя защищаю, все. Вот. Это невежественная концепция, разное понимание бесстрашия. Благостный человек чувствует, что если он действует правильно, всегда все происходит как-то так, что ему от этого только одно счастье. Даже когда у него горе происходит, так как он это ощущение чувствует внутри, у него есть уже эта идея, что все к лучшему происходит, все к лучшему. Даже когда кто-то умирает из близких людей, он понимает, он пытается понять, а что в этом-то хорошего? Ну вот близкий человек умирает, что в этом-то хорошего? И он начинает понимать, оказывается, горе дает переосмысление жизни, оно дает другой уровень сознания, то есть любое горе – это благословение человеку. То есть человек в таком сознании, он имеет больше возможности внутренней, как бы изменить себя и направить себя в нужное русло. Это не значит, что он думает, скорее бы все там померли, там быстрее, чтобы горе у меня было, переосмысление будет. Вот. Нет, это означает невежество. Вот. Человек благости, он не ждет горя, просто он, когда горе приходит, он не унывает. Ему горько расставаться с родственниками, все, но он испытывает все равно внутри себя желание как бы сделать все как надо. Он испытывает удовлетворение от правильного отношения к родственникам. И вот эта вот идея гуны благости, силы благости, когда начинает влиять на человека, самые первые признаки, что она влияет, заключаются в том, что человек начинает понимать, что деятельность, которую мы совершаем, дает разные плоды, разные результаты. И поэтому надо обязательно изучать, как правильно жить. Вот этот человек, когда сила благости начинает влиять, он думает, надо изучать, как правильно жить. Оказывается, надо... И потом он понимает, что действительно есть разница, как относиться к людям. Оказывается, к женщинам надо определенным образом относиться, к мужчинам определенным образом. Оказывается, когда человек умирает, надо вести себя определенным образом, чтобы не причинить ему страдания. Согласно ведическому знанию, когда человек умирает, надо радоваться. Не тому, что он умирает, а этому человеку. Не тому, что он умер, а ему. Оказывается, тонкое тело не умирает, ум не умирает, разум не умирает, ощущение себя как «я» не умирает вообще. То есть вот пока мы находимся в этой вселенной, такой смерти не существует в природе вообще, понимаете? И в результате человек, который оставил грубое тело, он находится какое-то время рядом со своими родственниками. Ровно столько, пока тело это, ну, уже не может привлечь его внимание. То есть грубое тело с тонким связано, пока еще... Грубое тело хоть сколько-то живо, а жизнь в нем еще в какой-то степени теплится, даже несмотря на то, что оно мертвое. Там волосы растут, вы знаете. Вот такие я не буду подробности вам рассказывать. Идея заключается в том, что этот человек, этот в тонком теле, находится рядом с родственниками еще достаточно долгое время. Но они не могут его увидеть, а он их видит. Они не могут его почувствовать, они его чувствуют, кстати, но не могут понять, что они реально с ним контактируют. Некоторые, правда, могут, но не верят этому все равно. Так вот, человек, который находится в благости, он начинает изучать, как правильно относиться к умершим родственникам, и в конце концов он понимает, что к ним надо относиться так, что, несмотря на разлуку, надо понять, он пытается понять, что разлуки на самом деле нет, этой разлуки нет, он пытается это понять. И когда эта смерть близких родственников, она как раз и призывает к тому, чтобы у нас это осознание пришло. Оказывается, кого мы вспоминаем, мы с тем этим человеком непосредственно общаемся и контактируем, независимо на каком расстоянии он находится. Поэтому человек чувствует, что такой человек благости чувствует, что если он начинает выть, зачем ты меня там бросил и все прочее, то в этом случае он так как он живет не для себя, а для других постоянно, он чувствует, что если я так буду настраиваться во время смерти близкого человека, то он будет испытывать большие страдания от этого. И так оно и происходит на самом деле. Оказывается, что если мы начинаем там рвать тельняшки после смерти родственников, то эти наши родственники, они испытывают большое страдание от этого. И из-за этого те люди, которые остаются в живых, потом очень тяжело болеют, потому что они причинили своим близким людям ужасные муки. За это они заболевают там раком и всеми вот этими делами. Поэтому человек, находящийся в благости, он начинает пытаться изучать, как правильно жить. И он, так как у него идея счастья оформлена в голове, его уже не обманешь. Он знает, откуда слушать что. То есть он знает, кого слушать надо, кого не надо. Он пытается искать истину, как правильно жить. И в конце концов он приходит к тем источникам знания, которые дают настоящее ощущение счастья, понимание счастья. Значит, таких источников знания достаточно много. Они все связаны с разными вкусами счастья. В благости тоже разные вкусы счастья есть. Есть духовные вкусы, они тоже разные. И в соответствии с каждым вкусом есть свое понимание счастья. Но они все дают один и тот же результат. Они дают ощущение счастья, благости. Итак, благостный человек, у него меняется мышление. У него становится более ясная память. У него становится более ясным мышление, и он начинает более трезво понимать события, которые происходят с ним при влиянии вот этой силы. То есть он поменял концепцию, он больше ничего не делает, а дальше все происходит само. Понимаете идею? То есть это происходит перетекание из одной гуны в другую, происходит медленно, постепенно. Допустим, я хочу приносить счастье всем людям. А мой муж мне счастье приносить не хочет, он хочет тоже себе счастье приносить. То есть я как бы из силы страсти, я перетек или перетекла в силу благости, а мой близкий человек, он не перетек. И как бы вот щелчок понимания того, что у меня действительно эта идея произошла внутри, у меня пропадает зависть по отношению к тому, что он же продолжает жить для себя. Эта идея меня не коробит уже. То есть мне как-то не сильно плохо от этого. Ну пусть живет для себя, а я хочу для него жить. И для всех остальных также я хочу жить. То есть идея, когда человек находится в благости, его эта идея не коробит. Знаете почему? Потому что он не испытывает вкуса от того, как относится к нему. Он испытывает вкус от того, как он сам к другим относится. Он счастье-то его идет, находится в сфере его собственной деятельности, а не в сфере деятельности других. Те, которые находятся в страсти, их счастье зависит от деятельности окружающих людей. Поэтому они говорят, почему ты вот это вот мне, вот почему вот это вот ты вот. Я бы тебе, конечно, вот сделал бы для тебя все, но если ты будешь вот это вот для меня делать, это... Понимаете, то есть это концепция страсти, она такие условия отношений диктует. Но концепция благости, она совсем другую идею в голову приносит, что на самом деле я могу вот этому алкоголику, вот негодяйчику такому, я могу вот счастье ему приносить. И я испытываю от этого радость. Сразу у тех людей, которые находятся в страсти, у них сразу возникает. Это унижение. Унижение. Если вы находитесь в страсти, конечно, это унижение. Вы то есть для него делаете что-то, а он для вас не делает. Сразу ощущение унижения происходит. Но человек, который находится в благости, у него ощущение унижения не происходит, потому что унижение означает, что меня обделили. Его никто не обделяет, он делает свое дело, и он счастлив. Все. Что происходит с этим человеком, который находится рядом? Каждую секунду своей жизни он получает более высокий вкус счастья от присутствия этого человека в благости. И постепенно его сознание само по себе, то есть тот ничего от него не хочет, оно само по себе начинает меняться. Оказывается, что в Ведах говорится, что ум у человека меняется очень медленно. И возможность переменам, она возможна только в том случае, если человеку дают свободу выбора. Допустим, когда на человека перестали давить, он начинает сам меняться, независимо от того, говорят ему уже об этом или нет. То есть это свобода выбора дает возможность человеку меняться. Допустим, если человек говорят, ты записался в добровольце, там, в комсомольце, там, в добровольце, и показывают пальцем на него, никаких шансов переменам. Потому что ум не может стремиться к насилию. Он стремится к чему? К свободе. У нас нет стремления к насилию, мы стремимся к свободе. Наша как бы природа духовная означает свобода. Поэтому изменение отношений именно так и происходит, что когда человек находится в благости, у него уже нет мотивов ругать других людей. И они немедленно начинают тут же трансформировать свое сознание, меняться сами. Но поверить нам, находящимся в страсти, в это невозможно. Мы, допустим, сейчас вот после лекции мы придем домой и посмотрим на своих близких людей и подумаем, я ведь счастья тебе желала в конце лекции. Я тебе счастья желала, понимаешь? У нас будет ощущение разочарования. Потому что, как бы, и подумать, ну зачем эти лекции вообще нужны, если вот ты вот живешь для него, вот счастья ему желаешь, вот, а он гад такой. То есть сила страсти еще сильнее, она пересиливает силу благости, понимаете? Идея ощущения счастья от самопожелания счастья, она пока очень слаба. То есть нужно еще тренироваться, нужно пересилить себя. Итак, человек, который находится в благости, у него постепенно сознание перетекает в сферу интересов благости, поэтому он от идеи большого зарабатывания денег в своем сознании перетекает в идею трудиться, делать то, что приносит творческое удовлетворение не только мне, но и окружающим людям, которые прежде всего людям, то есть трудиться, делать то, что всем от меня надо, что все от меня, и от чего все от меня испытывают счастье. А деньги где тогда брать? Оказывается, что люди, которые испытывают счастье, они сами хотят дать деньги. Вот гад. Теперь все ясно с ним, да? Зачем он нас туда заманил на лекцию? Вот. То есть идея заключается в том, что человек, который испытывает счастье от того, что он делает другим, а вокруг него объединяются те люди, которые тоже такие же бескорыстные, они хотят помочь ему во всем. И таким образом они пытаются помочь ему в работе, там, во всем. То есть они стараются для него, говорят, пожалуйста, только будь с нами, такой хороший. Мы для тебя все сделаем, только вот мы тебе работу хорошую найдем, и все, что тебе надо, тебе мы тебе дадим. Вот. А таким образом такой человек не будет, если ему трудно, у него судьба плохая, он не будет испытывать каких-то проблем больших, понимаете? Потому что все немедленно отдают ему свою благочестивую карму, поддерживая такого человека. Понятная идея, в чем заключается? Но как только он думает, вот хорошо, я устроился, это уже концепция страсти, немедленно сразу все отворачиваться начинают. Гуна благости объединяет людей и дает понимание дружбы. А гуна страсти отталкивает, несмотря на то, что люди в страсти также стремятся к дружбе, как и люди в благости. И оказывается, существует четыре вида дружбы в соответствии с четырьмя этими силами, которые влияют на наше сознание. Духовная дружба означает бесконечная любовь к тому человеку, с которым ты имеешь возможность дружить духовно, потому что это не дешевая вещь. Для этого и он, и ты должен иметь духовное понимание счастья. Дальше следующий вид. Дружба в благости означает близкий друг или тот человек, которому ты можешь сказать о своих недостатках. Близкий друг не означает тот человек, который не означает тот человек, который вместе с тобой шутит и веселится. Это следующая категория друзей. Близкий друг означает тот, который никогда тебя не подведет. То есть тот, который живет для тебя, никогда тебя не подведет, означает, его жизнь предназначена для твоей жизни. То есть он для тебя живет, это близкий друг. Вот только люди благости могут иметь близких друзей, потому что когда человек обманул ожидания близкого человека, он не хочет для него жить. Это означает, что вот это ощущение счастья, вот это вот дружбы такое, оно пропадает сразу, немедленно. Понимаете? Но человек страсти не может, находящийся в концепции страсти, он и хочет иметь близких друзей, но постоянно разочаровывается в этом. Почему? Потому что его идея дружбы, она совсем другая. Эта идея называется деловая дружба. Она заключается в том, что человек, который... Он тоже хочет близких друзей иметь, но у него что получается? Для него понятие близких друзей, близкого друга совсем другое. Для человека благости близкий друг означает тот, кому я могу сделать счастье, и он при этом не ударит в грязь лицом. То есть он как бы действительно тот, для кого надо вот отдаваться полностью, потому что есть разница в отношениях благостного человека со страстным, с невежеством и с благостным, и мы об этом будем говорить. И оказывается, что дружба в страсти тоже подразумевает как бы близость, вот эту близкие отношения. Но они омрачаются тем, что человек в страсти искренне думает, что ко мне близкий друг, самым близким другом для меня будет тот, кто для меня будет делать. Или я, сделав для него, дождусь, когда он для меня сделает. А так как дождаться как бы невозможно того, чего ждешь, поэтому разочарование неминуемо. Понимаете, люди в страсти тоже хотят близости в друзьях, но постоянно разочаровываются в своих друзьях. И рано или поздно концепция страсти заставляет людей думать, что лучше всего со всеми иметь просто деловые отношения. И так учит современный бизнес. Он говорит, всем улыбайся, но сокровенных вещей не рассказывай, потому что это обнажит тебя и не даст тебе возможность потом как бы идти вверх по отношению к этому человеку, стать выше его. Потому что если ты обнажишься по отношению к нему, он будет тебя считать равным себе. А для человека в благости нет проблем таких, потому что он вверх и не собирается. Понимаете, для него положение не имеет большого значения, какое он занимает положение. Человек занимает положение в соответствии со своей природой. Допустим, если человек в благости спросит, зачем ты заводом руководишь, он скажет, а мне нравится людям вот помогать, вот работать на этом заводе, мне нравится все это организовывать, вот мне нравится, что ко мне люди приходят, я могу им помочь чем-то. Я вот он этом начнет это аргументировать, потом он скажет, я в детстве, вот в молодости, я не мог найти себе нормальную работу, все начальники, они плохо ко мне относились, я как бы чувствовал беззащитность, а теперь я сам могу вести себя по-другому, приносить людям счастье. Ну, то есть как-то развивалась эта идея у человека внутри. А другой начальник, допустим, находящий страсти, его спрашивает, зачем ты занимаешься этим, он скажет, потому что мне нравится бизнес. Я люблю из денег делать деньги. То есть его идея одна, только деньги, у него людей нет. Он говорит, а как насчет людей, которые находятся вокруг? Им тоже нравится из денег делать деньги, поэтому мы вместе. А ты уверен, если ему сказать по-честному, а ты уверен, что вы вместе? Ты уверен, что вы вместе? Может обидеться, конечно. Но на самом деле они же не вместе. Они сами для себя живут все, поэтому не вместе. Даже люди, которые находятся в страсти, они даже в семье не вместе. Потому что они ждут друг от друга, что? Что все окружающие будут им служить. Их счастье зависит от служения. Не моего служения им, а их служения мне. Понимаете идею? Поэтому человек в страсти одинок. Дальше следующая идея. То есть человек в благости имеет близких друзей. Следующий момент. Человек благости, он способен в состоянии отчаяния не споткнуться. Потому что человек в страсти, у него отчаяние у всех возникает. По судьбе у благостных людей отчаяние тоже возникает, отчаяние. Но когда человек в благости испытывает состояние отчаяния, это ощущение отчаяния у него означает, почему же я не могу им дать то, что я хочу, почему? То есть отчаяние приходит по судьбе, планеты плохо встали, возникло отчаяние. А как оно выражается в наших мозгах, зависит от того, какие силы на нас влияют. Сила благости влияет на мозги так, что его отчаяние, он плачет, он думает, почему я не могу им дать то, что они были счастливы. Это идея благостного человека, состояния отчаяния. Идея страстного состояния отчаяния. Почему вот я работаю на этой работе уже 20 лет, и меня не повышают должность, или там денег мне не дают столько, сколько надо. Вот, это состояние отчаяния страстного человека, состояние отчаяния невежественного человека. Ну почему я не могу до сих пор его пригрохать, а? Ну почему мне судьба не дает этой возможности, не предоставляет? Вот, то есть как бы разные понимания отчаяния у этих трех категорий людей. И человек благости, почему он его не подкашивает, судьба? Потому что он фактически ни в чем не разочаровывается, понимаете? Ведь он ничего и не ждет ни от кого. Он просто думает, вот жизнь такая трудная, никак не могу счастье всем приносить. Но при этом разочарования-то нет. Что такое разочарование? Когда мне счастье не приносит. Судьба мне не принесла счастья, я разочарован. Это концепция страсти. Понимаете? Таким образом, благостный человек, его сломать жизнь не может. Просто физически, потому что силы не те влияют, совсем другие. Поэтому благостный человек с каждым годом становится все счастливее. Это еще один признак влияния гуны благости. С каждым годом счастье становится все больше, даже если денег становится все меньше. То есть это такое бывает. Денег бывает становится меньше по судьбе. Это тоже от судьбы зависит. А счастье, несмотря на это, становится больше. Так это значит, сила благости увеличивается в влиянии. Благостного человека меняется черты характера и черты лица. То есть они принимают более благостную форму. Даже удивительно, если человек находится при рождении, он находится в невежестве, его черты лица безобразны, там ужасны какие-то там черты лица преступника там, или еще как у кого-то. Но если он принял, переломал себя и в течение жизни принял благостную концепцию, то у него меняется взгляд. Несмотря на то, что у него как бы внешние контуры, параметры лица со спины как бы могут и испугаться, или сбоку, но как бы когда посмотрит в глаза, увидит, что это совсем не то, что им казалось. Ведь типы лица, они тоже связаны с разными видами вкусами счастья. Но веды говорят, что по типу лица или по виду национальности нельзя судить о человеке, потому что хоть национальность и дает определенный вкус к счастью, тем не менее, человек имеет право, имеет свободу выбора поменять свой вкус счастью и таким образом не следовать тому, что ему диктует его тип тела. Ведь, допустим, есть нации, которые как бы, в которых рождаются патологические там маньяки или убийцы, там, понимаете? Или еще кто-то. Но человек может не следовать этому. То есть у нас есть свобода выбора. Хоть и силы влияют на нас, но у нас есть свобода выбора. Мы имеем право выбрать жить так или по-другому, как нам хочется, несмотря на то, что тип тела у нас определенный вполне. Понимаете идею? Человек благости, он выглядит иначе, нежели от него ждут. И это еще одна характеристика человека в благости. То есть внешне, с первого взгляда, такой человек не вызывает особого чувства. Человек страсти сразу вызывает чувство, потому что человек страсти, все его чувства направлены вовне. Он позирует, показывает себя своим поведением. Вот, то есть его чувства, они собраны в теле и в эмоциях. То есть он показывает себя, он очень такой солидный, там идет такой, как одной ногой пишет, другой зачеркивает. То есть такой очень, очень серьезный такой внешне. Вот, то есть... Такое поведение серьезное у человека в страсти. Вот. А невежественный человек, он угрожающий вид всегда имеет. Он такой, как бы у него такой, ко мне не подходи, да, а то зарежу. Вот это такой. Вот. Человек благости, он не виден. Почему? Потому что чувства направлены внутрь. Что значит чувство направлено внутрь? Это значит, он постоянно занимается самоконтролем. Он думает, может, я обижаю людей окружающих, надо как-то правильно. Его идея приносит счастье, поэтому он ощущение себя направил внутрь, но при этом с целью помочь другим людям. Человек благости так действует. Он ощущение себя направил внутрь, поэтому он как бы ищет себе недостатки, но при этом с целью помочь другим людям, не с целью там самоедства, как люди в невежестве иногда, это другая крайность, они едят себя, съедают. С целью помочь другим людям он пытается сделать себя лучше. Это благостная концепция. Вот. И такой человек не виден внешне, он как кажется каким-то примитивным с первого взгляда. Он, кстати, не стремится к броским одеждам, потому что у благостного человека у него мягкие тона в одеждах, мягкие тона. У страстного очень яркие, у невежественного очень такие темные. Вот. То есть не виден совершенно внешне, но как бы благостный человек, так как у него энергия поднимается вверх, то его вся сила, она находится в голосе. У страстного человека вся сила находится во взгляде, а у невежественного человека вся сила находится в действиях, в походке, там силу всю эту вкладывает туда, танцует там таким образом. Благостный человек как танцует, так сила благости связана с кончиками пальцев. Вот сила страсти связана с вот как бы верхней вот этой частью тела, как бы с грудью там. А сила невежественная связана с бедрами и с ногами. Поэтому так как ощущение счастья, оно также зависит от силы благости, от сил, которые влияют на человека. Поэтому человек благости, он как танцует, у него там пальцы как-то по-всякому, вот так вот. Ну, там все остальное тоже движется, конечно, но не настолько выразительно. Вот. Человек, который находится в страсти, у него как бы, у него там вот эта вот часть тела, она движется, танцует так. А человек, который находится в невежестве, у него там все внизу. Вся жизнь внизу происходит. Вот. И идея счастья также у людей в благости страсти, она разная. То есть гармония в семье у благостного человека означает общие интересы в жизни, общая цель в жизни, вдохновение жить этой общей идеей. У страстного человека счастье означает вместе зарабатывать деньги, то есть побольше заработать денег. Вот. А у невежественного человека счастье означает вместе ограбить банк. И дружба тоже у них есть, то есть у невежественных людей есть. Но ощущение дружбы у них разное, у благостных, страстных, невежественных людей. Благостные друзья, они очень доверительные отношения имеют, страстные имеют, как мы уже говорили, деловые, а невежественные люди, они как бы, у них все шиворот на выворот, то есть они как бы, они считают, что их дружба самая лучшая. Но они очень боятся своих дружков постоянно. Они знают, что в любой момент они могут зарезать, так же, как и я их. Поэтому хоть они корефанятся, как бы, это у них, кстати, язык тоже отличается у благостных, страстных, невежественных людей. У благостных людей простой и доходчивый язык, приносящий счастье. У страстных людей язык, изобилующий терминами. Там, с точки зрения такой-то там... Да-да. То есть изобилующий терминами и как бы ученостью, то есть внешнее показание учености. У невежественных людей язык блатной. Это значит, что он резонирует с нижними центрами. Вот. И об этом и речь, кстати. Чтобы не сказал, об этом речь. Значит, у благостных людей речь всегда как бы связана с счастьем, с вдохновением. У страстных людей всегда речь связана с изучением, потому что как бы сама гуна страсти подразумевает, сила страсти подразумевает знать больше других. Гуна благости, сила благости подразумевает знать не больше других, а глубже других. И опять же, сферы познания разные. Человек благости, он изучает, как действует разум. Человек в страсти изучает, как действует ум, и человек в невежестве изучает, как действует тело. Он изучает Камасутру, как тело там действует в разных направлениях. Вот. Человек благости, он изучает, как действует разум, поэтому он ищет, допустим, счастье в отношениях разума с близкими людьми. Ум действует через факты и информацию. ум сух сам по себе, и изучение в уме также сухое. То есть человек, который имеет умственное понимание вещей, то есть находится на умственной платформе или находится, другими словами, в страсти, этот человек, он старается как можно больше знать фактов. Эта идея страсти заставляет его действовать таким образом. Человек благости, ему не надо много фактов знать. Но его идея заключается в том, чтобы знать те факты, которые дадут ему возможность самосовершенствования. То есть человек в благости, он занимается практикой. Человек страсти тоже занимается практикой, невежественный человек занимается практикой, но их сферы деятельности абсолютно различны. Они друг друга не понимают, они как бы чувствуют друг друга космонавтами. Все вот эти три вида жизни, понимаете, как инопланетяне. То есть человек благости, его сфера деятельности, главная сфера деятельности заключается в том, чтобы заниматься самосовершенствованием с целью приносить счастье другим людям. Они даже, человек благости, ну, допустим, два слесаря. Один изобретает, как лучше работать с целью, чтобы все счастливы были. И поэтому его деятельность не находится в сфере запчасти только этой. Понимаете, его деятельность находится в сфере общения с окружающими людьми. Он, приходя на работу, все сразу начинают улыбаться. Почему? Потому что его деятельность не заканчивается безделушками, она заканчивается... Он чувствует себя виноватым, если он не оставил счастливым хотя бы одного человека рядом с собой во время рабочей смены. Он знает каждому свой подход, потому что он изучает это. Он направил всю свою силу с целью помочь другим людям. Его идея счастья в этом. Поэтому он хочет всем угодить, но не так, чтобы он подхалимничает. Просто он знает, как резонировать с характером другого. Кому-то подмигнет, кому-то там с кем-то серьезно поговорит, там, вот, с кого-то по головке погладит. То есть у него совсем свои личные отношения. То есть в этом заключается разница человека в благости от человека в страсти. С человека в страсти совсем деловые отношения, но у человека в благости совсем личные отношения. Понимаете, у человека в невежестве со всеми такие, как бы, отношения такой, кто круче, то круче. То есть, если я круче, значит, ты менее крутой, соответственно. Значит, итак, мы продвигаемся потихоньку в описании вот этой сферы силы влияния гуны благости дальше. И следует также, как бы, показать также отношение к детям, отношение к лечению, отношение к своей работе, я уже сказал, отношение к смерти. Оказывается, что в благости человек вообще, он понимает, что детей воспитывать не надо. Он понимает, что он не хочет от детей ничего. Он хочет, наоборот, им помочь. Поэтому благостный человек, он изучает своего ребенка, он понимает, что ребенок много жизней до этого жил, его характер сейчас раскрывается, как цветочек, и надо угадать, что дальше будет за этим, чтобы ему подтолкнуть его в ту сторону, в которую он сам должен пойти. Поэтому благостный человек, он не дает ребенку, не мешает ребенку действовать. Вот так действует благостный человек. Он смотрит на него, и в каком направлении он развивается, он ему помогает исподволь. Понимаете? Страстный человек, у него очень сильная идея своего понимания счастья. Поэтому страстный человек говорит, ты будешь инженером. Он говорит, я хочу быть... Нет, ты будешь инженером. Все. То есть, или ты будешь таким-то, я тебе отдам туда-то. То есть, так же у страстного человека, так как у него умственная платформа, ему кажется, что человек невозможно, не может быть счастливым без получения элитного образования. Ему кажется, что он должен вот самый высший уровень знания, технологии иметь. Понимаете, страстному человеку так кажется. Но оказывается, в жизни получается совсем по-другому. Оказывается, даже страстные люди предпочитают рядом с собой иметь благостных людей. В этом заключается секрет. Поэтому настоящий руководитель, он, который уже немножко как бы нахлебался горя, он что делает? Он выбирает не человека с более высокой квалификацией, а человека с лучшими качествами характера, чем и занимаются благостные люди всю жизнь. С самого детства они воспитывают все хорошие качества характера, поэтому такой человек, когда приходит куда-то на работу, устраивается, руководитель видит, что этот человек на самом деле, хоть он не такой большой специалист, он на самом деле мне дороже, чем все эти хорошие специалисты. Он начинает его приближать к себе с целью, потому что он знает, что на него можно положиться, этот человек не подведет никогда. И такой человек, так как он приближается, ему доверяют больше, поэтому он и квалификацию получает более высокую, гораздо быстрее, чем все, кто находится в страсти. Поэтому в Ведах говорится, что своим детям нужно давать другое образование в первую очередь. Надо нравственное образование давать сначала, а потом квалификацию, конечно, надо давать параллельно. Но какую квалификацию ему по судьбе положено, он сам потом получит очень быстро. За несколько лет он обучится тому, чему он хочет научиться. Мы же всем часто кто-то меняет квалификацию, за пару лет все, квалификация сменена. Идея ясна? Человек с плохим характером не может нигде ужиться, ни на одном производстве. С хорошим характером его везде с руками и ногами. Ведь есть же разница между людьми. Правильно? Эта разница означает влияние сил, которые существуют реально. Итак, отношение к смерти. Человек благости не боится смерти, потому что он знает, что жизнь смерти нет. Он чувствует это. Не то, что он там начитался где-то книжек. Он чувствует это. Почему? Откуда это ощущение приходит? Оказывается, что человек в благости не боится посмотреть в свое будущее, потому что его будущее светло. Понимаете, так как он прогрессирует, очищает свое сознание, внутренний взор ума в будущее, а мы можем смотреть как в прошлое, так и в будущее. Время, оно раскрыто всегда. Вот, допустим, вы вспомнили какой-то предмет, вы сконтактировали с ним, даже если вы имели контакт с ним в прошлом, вы реально сконтактировали с ним. Идею поймите, что время раскрыто, развернуто полностью. То есть можно видеть будущее. Но только человек благости на это способен, как-то предвидеть будущее он способен. Не полностью видеть, а как-то предвидеть. Поэтому предчувствие смерти для него означает какой-то торжественный момент, серьезный в жизни. Он чувствует смерть как серьезный момент. И поэтому человек благости, так как он не боится смерти, он постоянно к ней готовится. У него идея такая, надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно. Это идея благостная, не страстная. Понимаете? То есть эта идея означает, что Сергий Радонежский, допустим, он в своей келье постоянно держал гроб. Он спал в гробу. Потому что этим он самым подчеркивал, что не то, что я уже мертвец, он не это подчеркивал. Он этим своему сознанию подчеркивал, что надо готовиться к смерти. Понимаете, идея в чем заключается, нет? Люди в страсти боятся смерти и не хотят думать о ней. Человек благости, он пытается, поэтому человек благости как относится к времени? Человек благости очень сильно дорожит временем, и для него каждая секунда должна быть освящена самосовершенствованием. С каждой секунды жизни он должен подчеркнуть что-то для себя, чтобы его поменяло в лучшую сторону. И также сделать что-то для других, чтобы им помогло в жизни. Человек в страсти тоже очень ценит время, но для него каждая секунда жизни означает деньги и больше ничего. Поэтому он думает, на лекцию пойти или деньги зарабатывать. Надо деньги зарабатывать, какая лекция? Понятная идея? Перевешивает деньги. Лекции или деньги, деньги перевешивают. Так как в основном все находятся в страсти, поэтому вас здесь не так много. Не миллион, да? Человек на лекцию приходит. Вот. Самое удивительное заключается в том, что человек в невежестве, он не ценит время. Он его ненавидит. Люди в страсти и благости ценят время. Человек в невежестве не ценит время. Он его ненавидит. Поэтому его идея такая. Скорее бы все это кончилось. Он думает, он находится в таком состоянии сознания постоянно. Вот. И человек благости, имея правильное отношение к времени, он готовится к экзамену, к смерти, он готовится к ней всю жизнь. Поэтому он как бы и знает, что надо жить правильно, прожить. У него есть понятие правильно, то есть у него есть понятие совести. Об этом мы тоже сейчас будем говорить. У человека в страсти, у него понимание жизни тоже, он тоже готовится к смерти, но для него идея смерти означает, что до смерти я должен успеть заработать достаточное количество денег, чтобы почувствовать вот это ощущение счастья в страсти, то есть окружение себя комфортом, уютом, почетом и так далее. понимаете? То есть он трудится изо всех сил, он хочет комфорта, почета, уюта, денег там, банки, машину и все прочее. Ему хочется все это иметь. И поэтому он думает, надо быстрее, пока не умер. Но в момент смерти тоже отличается у человека в благости, человека в страсти, человека в невежестве. В момент смерти это экзамен, и человек в благости, он умирает с улыбкой на лице. Потому что он испытывает счастье и понимает, что его жизнь прожита не зря. То есть человек в страсти, в благости, когда он умирает, у него, несмотря на муки тела, у него лицо озарено счастьем в момент смерти. Такой человек, таким образом, когда он уже умер, он выглядит совсем не страдающим. Понимаете, человек благости после смерти не выглядит страдающим. У него страдания, отпечатка страдания на лице нет. И это является 100% достоверным фактом, что этот человек жил в благости. То есть самый достоверный факт после смерти. Можно, вскрытие покажет, как у нас говорят. То есть человек страсти, у него в момент смерти он испытывает сильные страдания от того, что он не знает, как распоряжаться его родственники тем, ради чего он жил. И поэтому он испытывает очень сильное отчаяние от того, кому это все достанется. То есть он как бы очень сильно переживает, и поэтому он пытается заверение от родственников взять, что они правильно распорядятся его собственностью. А также он, если он что-то не доделал, дачу не достроил, допустим, он будет сильно страдать от этого в момент смерти. Он думает, я дачу не достроил. Вот. Ему говорит, брось, какая дача, ты же умираешь уже. Он говорит, да отстань, ты ничего не понимаешь в жизни. Вот. То есть, как бы его идея счастья, она заключается именно в этом. Там дочь не доучил, там сына не доучил. Как бы учеба означает развитие хороших качеств характера. Человек благости, он умирает, допустим, если еще дети маленькие, он думает, я сделал все, что можно для них. Я чувствую это, они вот хорошие, они стоят передо мной. Человек в невежестве, он когда умирает, так как греховные реакции очень сильно накоплены, он испытывает жуткие страдания. Человек благости, когда умирает, его душа, то есть душа, мы душа, душа выходит из тела не ниже сердечного центра. Если через сердечный центр душа выходит, это значит, что человек попадает на низший уровень высших планет. На этом уровне курорт. Там все наслаждаются, там веды описывают, там очень такая атмосфера, очень там... Ходят такие женщины, от которых на 3 километра пахнет так, что можно упасть сразу замертво от счастья. Вот, то есть там описывают, что там плоды как бы настолько огромные, как бы и вообще вот, ну там не надо работать, потому что там еды гораздо больше, чем это. И там ничего не гниет, кстати. Этих гнилостных бактерий нет, потому что они в страсти находятся. А там благость. И как бы... Плод упал, допустим, с дерева, там описано, и он вот занимает, может быть, допустим, размеры вот этой вот зала. И он настолько вкусный, что можно в него залезть и неделю там жить, и кушать его, и быть счастливым абсолютно в этом состоянии. Потом там описано, есть там такое, как бы, море, как бы, там вода ассоциируется, у нас водка, да, это тоже же вода, жидкость. Вот, а там, как бы, там не водка, там такой сомараса, это такой океан, это означает, что как бы он, так, ну, везде же это бывает, правильно, со всеми, вот, и он того, делает вот это вот, и при этом, знаете, у него похмелья нет совсем, то есть он испытывает сильное счастье, и у него как бы его как бы распирает, но похмелье потом не наступает совсем, понимаете, идея в чем заключается. И оказывается, что этот вкус к счастью, который заставляет людей попадать туда, это не настоящий вкус к благости, а это экзамен. Это, то есть гуна, сила благости экзаменует тоже по-своему людей. И если у человека все-таки страсть пересилила в жизни, то он попадает в атмосферу благостных планет, но на самый низший уровень, только с целью наслаждаться, жить для себя. Понимаете, и поэтому такой человек, он там занимается тем же самым, что и здесь мы занимаемся, но гораздо эффективнее. То есть у него, он и сексом там, и выпивает по-своему, и ест, и все, он наслаждается 10 тысяч лет. И потом ровно столько, сколько у него, настолько, насколько у него эгоизма увеличилось за эти 10 тысяч лет, настолько он и падает низко. Он может на низшие планеты попасть после этого, может на средние, там, но на выше он уже не попадет. Потому что как бы так, как его идея, вот он живет для других людей и думает, когда я, он такой человек, он думает, в этой жизни у меня счастья не будет, поэтому я буду жить для других людей, я буду стараться делать благочестивые дела, совершать пожертвования, аскезы совершать, чтобы потом мне было лучше, мне было лучше потом. Такой человек, несомненно, попадает вот на эти вот ниши райские планеты и начинает там курорт испытывать, там наслаждается. И потом он опять возвращается на средние планеты. В Бхагавад-гите это описано вкратце. Значит, человек, у которого вкус счастья сформировался действительно в благости, то есть он хочет сделать всех счастливыми, и о себе ему никакого дела нет. В этом случае, несомненно, он попадает на средние райские планеты, и с этого момента как бы его движение вверх, оно практически не омрачено. То есть на этих средних райских планетах он начинает заниматься менеджментом, то есть он попытается помогать всем живым существам, которые живут во Вселенной, и при этом занимается самосознанием. В следующей жизни он родится уже на высших райских планетах. А там, которые там живут, живые существа, они не подвержены даже влиянию тех катаклизмов, которые происходят во Вселенной. Они тоже происходят. И поэтому они живут очень долго и все это время занимаются самосознанием. В следующей жизни они практически все отправляются в духовный мир. А если не отправились в духовный мир, то в следующем этапе жизни Вселенной они опять попадают на эти высшие планеты. Понятно? То есть, другими словами, прогресс каждого из нас неизбежен. Неизбежен. Потому что те, кто попадают на низшие планеты, они, перестрадав, возвращаются вновь на средние. И потом у них опять есть возможность попасть на высшие. Чаще всего так и происходит, потому что человеку уже вот так вот, после низших планет, ему уже такая жизнь была надоела. Он хочет уже другой жизни. Вот. А, кстати, те, кто попадает с райских планет низших на средние, у них практически нет никаких шансов остаться на средние. Они потом на низшие планеты попадают, потому что их идея, вот это вот наслаждение, она настолько сидит в голове, на средних здесь уже не понаслаждаешься, надо же работать, жить для других. А у них идея, они выглядят очень красиво, потому что они с райских планет пришли. У них симпатичные лица, они такие все из себя. Но их идея жить для себя настолько сильна, что они не хотят ни для кого пальцем пошевелить. По судьбе при этом у них есть возможность иметь деньги. Они могут быть богатыми достаточно, потому что как бы их благочестивая карма может быть не закончилась. Она может быть закончилась для того уровня планет, но для этого еще осталось. Поэтому они могут быть респектабельными, богатыми, симпатичными, там, состоятельными, уважаемыми и все прочее. Но их идея жизни заключается в том, чтобы грести под себя. И то есть все люди, которые находятся рядом с ними, в них рано или поздно очень сильно разочаровываются. И потом наступает момент, что как бы всем они становятся ненавистными. То есть их как бы таких людей как бы абсолютно не уважают и не любят, хотя внешне показывают уважение и любовь, потому что у них денег много. Люди, которые находятся в страсти, в невежестве, деньги — это главное. То есть тут уже... Но это уважение внешнее, поэтому счастье-то оно не приносит. Счастье ведь приносит контакт, гармония между двумя людьми, а не просто присутствие. Понимаете? Вот таким образом и люди в невежестве, попадая на низшие планеты, испытывают там жуткие страдания. Достаточно долго тоже, и потом они возвращаются на средние планеты попытать свое счастье вновь, когда они уже всю плохую карму свою отрабатывают. Значит, человек в благости удовлетворен в любых условиях жизни, человек в страсти испытывает удовлетворение только при определенных обстоятельствах, человек в невежестве никогда не удовлетворен, ему всегда мало. Вот, то есть человек благости испытывает постоянное счастье, несмотря на трудности. Человек страсти периодами испытывает счастье и страдания временами. Человек в невежестве всегда испытывает счастье. Хотя на самом деле никакого счастья нет у него в жизни. Он испытывает, он как бы живет, он сам себя обманывает. Например, человек невежественный, он курит наркотики, думает, что он счастлив. Но на самом деле, сколько счастья, сколько по времени, если разделить, сколько он испытывает синдром абстиненции в жизни и сколько он испытывает вот это вот наслаждение. И потом это ощущение наслаждения даже от наркотиков пропадает постепенно, оно становится все меньше и меньше. И человек, даже получив сильную дозу наркотиков, он или без сознания уходит, бессознательное состояние, или он чувствует, что не добрал, и все равно счастье не испытывает. Понимаете, идея в чем заключается? То есть как вот это иллюзорное счастье в невежестве, оно как бы манит себе, но постепенно от него получается одно лишь только страдание. Точно так же человек, допустим, ограбил первый раз банк, ему там не зашло, ничего никто не узнал, то есть карма его наказания еще не пришла. И он думает, все, все нормально, значит, шито-крыто, можно действовать дальше в этом направлении. Но постепенно, так как он находится в невежестве, он окружает себя такими же людьми, как он окружает себя тем, что как бы о нем все равно становится все больше и больше известно, потому что он же живет в невежестве, он же виден. Вот, и поэтому постепенно его жизнь становится все более опасной и несчастной, и он постепенно, рано или поздно, он уже свой взор обращает на крестики-нолики, попадает куда положено в своей жизни. Значит, оказывается, что отношения с совестью также разные у людей в благости, в страсти, в невежестве. Благостный человек... Он хочет, чтобы совесть ему сказала о нем всю правду. У него есть такая идея. Он хочет узнать больше своих глупостей, недостатков о себе, чтобы бороться с ними и чтобы победить их в конце концов. Страстный человек хочет знать о себе только хорошее. Только хорошее. И больше ничего. Больше ничего он сейчас знать о себе не хочет. Если ему близкий человек говорит, слушай, иди сюда, я тебе кое-что скажу сейчас. Он думает, ну вот началось. Благостный человек подходит и думает, здорово, сейчас что-то узнаю про себя еще, новенькое что-то узнаю. Невежественный человек, когда ему так говорят, он думает, ну сейчас посмотрим, кто кому что скажет. Я тебе сейчас устрою, Кузькина мама. Ты у меня сейчас попляшешь. Тебе даже, ты забудешь даже, чего хотел, и пожалеешь, что как бы меня пригласил. Так невежественный человек. Его концепция, то есть абсолютной непобедимости в своем желании насилия. Вот. И оказывается, что благостный человек, он к ругани даже относится по-другому. Я вам сейчас примерно объясню, как благостный человек чувствует ругань. Допустим, ему говорят, «Эй, ты, козел, иди сюда». Вот и благостный человек думает, он смотрит на этого человека и думает, так, интересно, что же во мне от козла? То есть он анализирует, думает, так, интересно. То есть у него никакой идеи, обидеться там нет, никакой проблем нет с этим. Он подходит, говорит, что вы хотите узнать там, он счастлив. Вот, тот говорит, убери свою козлиную морду и послушай. Он думает, ничего себе, действительно, никто мне об этом не говорил до этого. Потом он подходит к зеркалу, смотрит на себя, думает, это ошибка. По-моему, я, может, на поросенка немножко смахиваю, но на козла совсем не похож. То есть идея, понимаете, он как бы у него постоянно идет самоанализ. То есть у человека в страсти он боится, что ему вскроют его недостатки. Поэтому, когда его кто-то обзывает, у него сразу немедленно возникает вот это чувство защиты, но оно не выходит за пределы словесного общения. То есть люди в страсти таким образом выясняют свои отношения с помощью слов. И они как бы, их идея правды заключается в том, чтобы... А вспомнить, как больше, можно больше обвинений в адрес оппонента. То есть семейные отношения, допустим, людей в страсти. Допустим, жена говорит мужу, ты холодильник вымыл? А он ей говорит, а ты постирала белье? То есть они вспоминают таким образом. Вот. А человек благости, он подходит к своему близкому человеку и говорит, что-нибудь не так я сегодня тебе сделал? А близкий человек говорит, да нет, все так. Он говорит, если все-таки что-то не так, скажи. Я хотел бы об этом знать. Мне хочется знать о своих недостатках. Даже если близкий человек находится в страсти, он ему говорит обычно, так, ну садись, сейчас я тебе расскажу. Он перечисляет, тут говорит, буду над собой работать. Он испытывает счастье, что ему говорят о своих недостатках. Вот. Человек в невежестве, он... Здесь речь не идет о том, что кому скажет. Человек в невежестве смотрит на других людей, смотрит. И если кто-то, хотя бы у кого-то идея какая-то возникла, идея возникла, что ты плохой, что я плохой, идея такая возникла, он говорит, я тебя зарежу. У него нет никаких возражений против этой идеи. Но у него вполне сформированная действие уже по отношению к этому человеку возникло. То есть он знает, что, как он с ним будет поступать. При этом у него ничего не шевелится внутри. То есть он знает, что это нормально, что можно зарезать кого-нибудь, нет проблем. То есть у него ощущение превосходства абсолютно. Итак, у человека в благости нет никакого чувства превосходства. Он считает, что он не особенно лучше других людей. Вот, человек в страсти, и причем он культивирует себе эту идею и боится думать по-другому. Когда он подумал, а такие мысли, естественно, приходят в голову иногда, вот, он думает, что он считает себя не очень на самом деле, на высоте, если он думает о себе лучше. Вот, дальше, человек в страсти, он пытается взвесить свое положение в обществе всегда. То есть он думает, так, ну, конечно, я не лучше вот этого, вот, но, по крайней мере, получше этого. То есть он сравнивает. У него вот эта идея сравнения очень сильно сильна. И человек в невежестве, он никогда, у него нет никакого сомнения, что он лучше других. Даже если его пост круче, он его уважает по-братански, он его уважает. Но думает, посмотрим, когда костяшками будешь греметь, я тебе устрою. Ну, то есть что-нибудь в этом роде. У него такие идеи как бы в голове возникают. И оказывается, что разговоры у благостных, страстных и невежественных людей тоже разные. Люди в благости говорят о самосознании. Люди в страсти всегда, их идея беседы означает «мы лучше, они хуже». То есть они кого-то всегда критикуют, насмехаются над кем, всегда над кем-то всегда. И люди в невежестве, их разговоры означают ненависть. Они не просто там с насмешки какие-то и политика, там обсуждение кого-то. Они просто ненавидят. Они постоянно говорят о том, кого надо побить, кто какой там плохой. Они в грязь все в разговорах окружающих всех втаптывают грязь. Человек в благости, он питается благостной пищей. У него появляется вкус благостной пищи. Вся пища тоже, все продукты питания, они состоят тоже растения тоже связаны с разными гунами. Оказывается, все съедобные растения, они больше преимущественно находятся в благости, потому что они дали возможность себя кушать. Ведь у растений тоже есть желание, они имеют право себя не давать кушать. То есть растения в страсти все, они имеют как бы оборону, но при этом как бы так как у них идея, как бы богатство все-таки есть, они как бы находятся в сфере лекарственных растений, но не съедобных. И все растения в невежестве, они все ядовиты. Оказывается, среди съедобных и в большей степени благостных растений, также есть растения самые благостные, которые приносят только хорошее качество характера человеку. И благостный человек... Он так как чувствует, у него это тонкое чувство счастья, оно присутствует в его сознании. Он избирательно начинает понимать, что нужно есть, а что, чего нет. То есть у него есть выбор в пище. Человек в страсти, и у него нет выбора в пище, но у него есть идея, чтобы приготовлено было вкуснее, неважно что. Это и есть благостная пища. Главное, чтобы вкусно приготовили. Вот вкусно, значит благостное, а что есть, не имеет значения. Вот. А у человека в невежестве, у него все равно, что есть. Главное, чтобы было покрепче, пожирнее. То есть ему главная идея забыться. То есть человек в страсти ест для того, чтобы свои чувства наполнить вот этим вкусом, вот разными вкусами. Вот, человек благости ест для того, чтобы были силы заниматься самосознанием, а человек невежды ест для того, чтобы забыться. Вот если он не забылся, он поел, допустим, и у него отупение наступило в голове. То есть просто сесть и смотреть телевизор не получается. Еще какие-то мысли в голове возникают, он не доел. Или недостаточно жирную пищу съел, он раз, недостаточно мясную, там, он еще хряпнет так, еще не допил, значит, может быть. То есть он допьет, доест, садится и смотрит, мертвые не потеют, там, какая серия. Вот. Значит, то есть образ жизни тоже у благостных, страстных людей, невежественных разный. Оказывается, благостный человек, он формирует свою жизнь в соответствии с влиянием окружающего мира. То есть его режим дня означает влияние планет, Солнца, Луны, окружающих планет на его жизнь. Он изучает, как они влияют, и пытается строить жизнь в соответствии с ними. Страстный человек строит свою жизнь, его план жизни означает условия деятельности для зарабатывания денег. То есть он думает, питаться я буду кушать тогда, когда есть свободное время. Главное деньги, а кушать потом. То есть, таким образом, человек в страсти, он все меняет на деньги. Он семью на деньги меняет, еду на деньги. Все удовольствия, в конце концов, превращаются в деньги, а деньги ему показывают дырку от бублика потом. Потому что от них же счастья нет, от самих. То есть, человек в страсти обманывает себя фактически. Он за деньгами стремится, жене достаточно внимания не уделяет, детям достаточно внимания не уделяет, режиму дня достаточно внимания не уделяет, поэтому болеть начинает в какой-то момент. Достаточно сильно. А вылечиться опять некогда, потому что работа. Понимаете? Человек благости, он живет в соответствии с влиянием сил на него. Он пытается соблюдать режим дня очень строго. Поэтому здоровье приходит само к нему автоматически. Работа, деятельность человека в благости творческая. Деятельность человека в страсти связана с перспективой иметь средства на жизнь. Деятельность человека в невежестве всегда связано с теневой экономикой. Люди в благости предпочитают благостные места для жизни. Благостные места для жизни всегда связаны с присутствием какого-то духовного места. Допустим, храма, вот как у нас здесь, видите. Вот. Страстные места предпочитают место, где больше деятельности, возможность работать есть. А невежественные люди предпочитают для места для жизни, где все сшито-крыто. То есть там, где занимается духовной практикой, это благостное место. А страстные места, связанные с местом, с бизнесом, с деятельностью. И невежественные места связаны с тем, невежественные места всегда связаны с грязью, с развратом и с алкоголизмом, с пьянством. То есть все ликеры, водочные рестораны – это невежественные места, публичные дома – невежественные места, вокзал – невежественное место, там грязно, потому что очень. Все, что связано с деятельностью, город – это как бы местность страсти. Благостным местом также является лес, в котором как бы процветает, ухожено все, понимаете, забота. То есть природа благостная означает природа, за которой ухаживают. Ведь благостный человек живет не для себя. Фруктовые деревья находятся в благости. Если в городе преобладают фруктовые деревья, значит город тоже преимущественно в благости находится. Деревья, которые источают сильный запах, находятся в страсти. И деревья, которые ничего не источают, просто растут. Главное, чтобы быстрее росли. Они находятся в невежестве. Ну просто растут там какие-то кусты, там ядовитые, все. Вот, это они нет, быстрее росли, это тоже в страсти, там тополя, это страсть. Деревья страсти, идея людей в страсти. Город надо озеленить быстрее. Деревья благости, они же быстро не озеленят, за ними ухаживать надо, заботиться. Люди в страсти живут рядом с тем, что в благости живут рядом с тем, за что, зачем нужно заботиться. Поэтому им нравится ухаживать за деревьями, чтобы плоды там и все прочее, угощать себя, кормить. Заботиться ведь чем-то тоже надо. Не просто счастье желать, тоже это, конечно, хорошо, но неплохо и кого-нибудь покормить. Значит, также я хочу вам сказать, кто не был на прошлой лекции, что у нас в конце лекции теперь будет каждый день, мы будем вместе желать всем счастья с целью освободиться от влияния силы страсти. Я думаю, что как бы вся идея лекции, она к этому привела вас, или пока еще нет. Надеюсь, что привела. Но сейчас, конечно, я бы хотел услышать вопросы от вас. Самые такие, как бы, опасные для меня. Ваш вопрос. Над гуной благости или в гуну благости? На гуну благости. Понимаете, в чем заключается идея? Она заключается в том, что в этом мире гуна благости не зафиксирована, не оформлена так, как гуна страсти. Поэтому человек, который поднимается в гуну благости, у него идеи находиться в гуне благости нет. Потому что идея находиться в гуне благости означает идея тех людей, которые находятся в страсти. То есть люди в страсти, они хотят комфорта, уюта, счастья, чтобы птички летали, все хорошо. То есть они хотят райских планет. Но они не знают, как этого сделать. Они просто, у них нет идеи, как это сделать. А ведь есть люди, которые изучают Писание и знают, как это сделать. И они попадают на эти низшие райские планеты. Они как бы делают благочестивые дела, стараются бескорыстно, но идея внутренняя у них корыстная остается. Люди же, которые занимаются самосовершенствованием, их идея жить для других, она, эта идея сама по себе идея духовная. Понимаете? Поэтому эти люди, они в благости не задерживаются, они движутся просто дальше. Понимаете, смысл или нет? У них нет идеи, вот у них, а их сама сила благости не привлекает. Их привлекает другая идея, потому что в этом мире как бы эта идея, она не сильно оформлена. Даже на высших планетах есть те, которые хотят наслаждаться сами. Но для них нет идеи жить, наслаждаться для себя, жить там в раю, там, а их идея приносить счастье. Поэтому они транзитом сквозь гуну благости проходят. А те, у которых идея страсти была внутри, а не благости, они залетают туда на время, а потом опускаются вниз. Понятно, как это все происходит? Но по-настоящему благостные люди не опускаются, потому что настоящая благость — отсутствие идеи корысти, совсем нет идеи корысти. Понимаете, просто идея бескорыстия тоже еще не оформлена как духовная. Понимаете, они знают, что надо жить не для себя, но как это делать правильно, они еще не знают. Это называется сила благости. Понимаете? То есть благость не означает жить для себя совсем. То есть эта идея, что вот я живу для себя, и это благость, это неправильная идея, это идея страстная. Понимаете? Поэтому люди страстные могут залететь на высшие планеты, но результатом все равно будет однозначно их падение. Как? Что? А, хороший, очень хороший вопрос, супер. Как можно принести реально счастье тем людям, которые находятся в страсти и в невежестве? Это все зависит от общения. То есть человек, находящийся в благости, он хочет приносить счастье, но он не знает, как принести счастье, может не знать, как принести счастье людям в страсти и в невежестве. Он начинает это изучать. Оказывается, что человек благости должен принять те условия отношений, которые диктует гуна страсти, с страстным человеком. То есть он относится с ним формально, так как диктует те силы, которые, в которых он, под влиянием которых он находится. Он не пытается с ним сблизиться, благостный человек. Наивный человек сближается, это означает глупость. Благостный человек знает, что из этого сближения получится, что как бы из этого ничего хорошего для него, не для меня, для него не получится. Поэтому он думает о других людях, он пытается им помочь. Поэтому он, как бы относясь формально со страстным человеком, при этом внутри себя его любит и желает ему счастья. Но при этом держит его на расстоянии немножко, придерживает на расстоянии. С человеком невежественным он относится, старается избегать с ним общения, потому что знает, что это общение всегда приводит к проблемам для него. И поэтому он ему опять же желает счастья, но старается, чтобы не было каких-то больших пересечений. Со страстным человеком он может дела делать, как пересекаться, но при этом он его к нему хорошо относится, но не подпускает себе близко, потому что он знает, что страстный человек, его идея воспользоваться, то есть она будет усиливаться, ему будет хуже от этого, понимаете? Он чтит идею воспитания людей. Благостный человек, он хочет воспитать, помочь людям по-настоящему, эта идея глубоко сидит. Понимаете, то есть с разными людьми он строит разные отношения. С благостными он приближается близко, пытается им помогать, зная, что они от этого не испортятся в своем сознании. И они как бы и эту помощь, и она им и не нужна, собственно. Говорит, зачем ты для меня это делаешь? Я сам для тебя хочу что-то сделать. И благостный человек отвечает: это твои проблемы. Я хочу что-то делать, я буду делать, а ты, то, что ты хочешь, это твои проблемы. Знаете, у них тоже есть свои конфликты там, но они приносят счастье. Даже супруги благостные, они ругаются между собой. Но их ругань, она приносит только счастье. Она ему говорит: почему ты мне не сказал о моих недостатках сегодня, допустим, так, она ему говорит. А он говорит: на самом деле ты лучше меня, поэтому я тебе и не говорю о твоих недостатках, хоть и знаю. Трудно поверить, что такое бывает, но это стопроцентный факт. Так у них строятся отношения. Следующий вопрос. Да? Оставление тела – это всегда несчастный случай. Почему не готов? Почему не готов? Случайно или сам? Он находится в невежестве. На него влияла сила невежества, потому что человек не может, сам человек в благости знает, что он не может забирать у себя тело, потому что он себе его и не давал, он сам себе же не рожал. Как он может себя тело лишить сам? Он не имеет права. Аффект означает влияние плохой кармы. Если человек попал под влияние гуны благости, ему пришло время умереть, и по закону судьбы он должен застрелиться, он застрелится, но при этом у него будет ощущение счастья на лице, он попадет на высшую планету. Потому что его же он в состоянии аффекта, то есть он в бессознательном состоянии был там, у него болезнь, допустим, какая-то там, и он во время этой болезни застрелился, допустим, или эпилепсия, он упал на землю. Эпилепсия – болезнь невежественного человека. Но если человек концепцию своей жизни поменял и жил в благости всю жизнь, несмотря на эту болезнь, допустим, ему не суждено иметь, чтобы эта болезнь в течение всей жизни прошла, он упал во время болезни, умер во время болезни, отправился на высшую планету. Если болезнь уходит, значит, он карму преодолевает свою плохую, или она преодолевает с течением времени сама. То есть есть два варианта. Как определить? Астролог скажет: если болезнь не должна уходить, а она уходит, значит, человек сам преодолевает эту карму. То есть, другими словами, смерть – это всегда как бы несчастный случай. Но для человека в благости нет несчастного случая. Человек в страсти думает: ну как же так, ну вот смерть, она вот, допустим, она едешь в машине, раз, разбила. Я благостный человек, да, кстати, благостный человек никогда себя благостным человеком не считает. Страстный человек себя считает всегда благостным человеком. А невежественный человек считает себя практически Богом. То есть тот, что... И поэтому вот те люди, которые считают себя мессией, миссией, они сами, то есть не их считают мессией, они сами себя считают мессией. Ведь знание невежественное тоже бывает. То есть они чаще всего находятся под влиянием силы невежества. Но она очень сильно завуалирована, понимаете, идея. Так вот, благостный человек, он не считает себя благостным, и он не считает, что он достоин хорошей смерти. Понимаете, ему кажется: ну как умру, так умру. Главное – жить хорошо. Правильно жить главное. А страстный человек думает: нет, извините, я должен умереть как положено. У него есть привязанность, понимаете, к результату. Да, ваш? За. Да. Происходит то, что сначала он верит в это счастье. Вопрос такой: если человек связан с какой-то точкой счастья, что происходит? Он влияет на эту точку счастья, или она на него увеличивает свое влияние с точкой во Вселенной? Происходит следующее. Место во Вселенной ни одно не меняется. То есть идея людей в страсти заключается в том, что надо местность поменять. Они хотят изменить вот это все. Они хотят, так как у них чувства вовне направлены, они говорят: мы новый мир построим. понимаете? То есть они, у них эта идея постоянно существует. Они хотят мир вот здесь, вокруг себя строить, они хотят изменить все, чтобы хорошо было. Это идея страсти. Идея благости, он, человек благость думает, вот здесь надо все менять. Пока здесь не поменяешь, там ничего не поменяется. А когда здесь поменяешь, все само поменяется, потому что люди в благости, они же хотят все сделать хорошо. У них сразу все хорошо становится вокруг. А человек в благости, он усиливает свой контакт. Мы не можем поменять этот мир вообще, веды говорят. Вообще не можем ни одну точку пространства. Вот здесь на Земле какие будут силы влиять, какие сейчас влияют, они всегда и будут влиять такие же. Мы ничего не изменим здесь, потому что каждое место во Вселенной предназначено для определенного вкуса счастья. Люди страсть думают, сейчас поменяем все здесь на Земле. Вот, потому что у них внешняя направленность сознания, ничего не поменяете. Каждая точка Вселенной для определенного вкуса счастья. Иначе нет смысла тогда вообще создавать эту Вселенную. Дальше, люди, поэтому они политикой занимаются. Люди в благости, они занимаются самосовершенствованием, у них сначала появляется надежда, они чувствуют, что на самом деле счастье есть. Они чувствуют, есть счастье, вот это вот благостное, настоящее. Где-то у них внутри, там где-то в глубине такое ощущение есть. Потом они начинают деятельностью благостной заниматься, у них происходит полный контакт. То есть до этого разум контактировал с разными направлениями. То есть у человека в страсти, у него многоветвистый разум. У него идея счастья, она не оформлена, она и там, и то надо, и то. То есть у него многоветвистый разум. У человека в невежестве вообще никакого разума. Он говорит, живу как живу, какие проблемы. Нас здесь неплохо покормят, да, мне были мельником надоить. То есть у него нет идеи, он просто по-своему живет и все, ему все равно, нет оформленной идеи счастья. У человека в благости постепенно однонаправленный разум становится, у него идея счастья оформляется в какую-то веру. То есть потом появляется вера, то есть он становится религиозным в какой-то момент. То есть у него своя религия, какая-то определенная благость означает, идея религия благости означает приносить добро людям. Дальше эта вера постепенно углубляется, превращается в видение этого места, к которому он стремится, и у него появляется твердая вера или убежденность, что так жить надо. Понимаете, убежденность это дает ему уже видение высших планет. То есть у него появляются там ангелочки перед ним появляются, уже там летают. Понимаете, это значит убежденность, это разум значит что-то и очень сильной благости, и у него связь наступает с высшими планетами. Но как бы вы должны понять еще идею, что есть и духовный направленный разум. Там совсем другие вещи происходят. Я ответил на ваш вопрос? Усиливается внутренняя связь разума. Мы меняемся. Да? Хороший вопрос. Как человек, находящийся в невежестве, может поменять свою концепцию жизни, потому что у него как бы разум находится в невежестве и понимание правильных вещей отсутствует. Два варианта его возможность поменять есть. Первый вариант – сильные страдания. Оба варианта являются милостью для него. Потому что этот человек в невежестве, он говорит, я не хочу страданий, не хочу. Он избегает их, понимаете, но при этом делает глупости, продолжает. И судьба его оттягивает страдания ему, оттягивает, так он не хочет. Но милость заключается к нему в том, что в какой-то момент, то есть милость судьбы, то есть когда-то он делал добрые дела, много добрых дел, в какой-то момент судьба ему обрубает вот это вот оттягивание и заставляет его очень сильно страдать. И в этих страданиях, просто диких, он отменяет свою концепцию, он думает, все, я больше так жить не буду, мне надоело. Второй вариант – это по своим, по законам своей судьбы оказывается, и также без всяких законов, беспредельно совершенно. Такое тоже может быть. По законам судьбы первое, он получает возможность общаться с очень возвышенным человеком, причем он не оценивает этого общения совсем. Допустим, он при каких-то обстоятельствах, допустим, кушает пищу, которую приготовил человек благости. И эта пища очищает ему сознание автоматически, потому что чем человек благости соприкасается, то и передается окружающим людям. И вдруг его озаряет от этого, у него вкус счастья меняется. Но как бы человек благости, они же разные уровни бывают. Допустим, Иисус Христос, на него сила, духовная сила, сила благости так сильно влияла, что одно прикосновение к голове невежественного человека полностью озаряло его, меняло жизнь. Это уже называется беспричинной милостью, то есть по желанию этой личности он может даже у тех, кого кармы нет, просто помочь им. Такое бывает очень редко, не надейтесь. Страсти не... Вот очень хороший вопрос. Когда в страсти нет сил что-либо поменять, это значит, что ты уже не в страсти. Когда человек находится в страсти, у него всегда есть ощущение, что еще не все потеряно. Знаешь, что это не все потеряно, еще. То есть там такие песни поются. То есть человек в страсти никогда не чувствует, что все. Привет. Нет никаких сил поменяться. Это уже влияние гуны благости, извините, господа. Человек чувствует, фортуна кончилась. Человек страсть никогда не чувствует, что фортуна кончилась. У него всегда есть надежда на успех в этой жизни, в окружающей. У него хоть маленькая надежда. Даже если вот с этого удивительно, что человек в страсти, он может находиться в такой глуши материального существования, может быть абсолютно нищим, работать непонятно на какой работе, но надежда на улучшение своего существования у него всегда равно остается при этом. И он абсолютно уверен, что завтра будет лучше, чем вчера при этом. Понимаете, идея в чем заключается? При этом он может пахать по 12 часов в день. Как при коммунистическом строе вот у нас было, допустим, люди могли работать по 12 часов в день. И они надеялись на материальное счастье, хотя они сам там стояли в очередях за хлебом при этом. Были по-своему счастливы. Идея потому что была. По-всякому. Бывает по судьбе, они могут взлететь вверх, если они делали. В зависимости от благочестия. Если человек в прошлом делал добрые дела, он был в благости, то в следующей жизни у него есть возможность иметь средства на жизнь ровно столько, сколько он хороших дел сделал. Поэтому люди могут быть очень богатыми, несмотря на страстную концепцию, они отживают просто свою прошлую благочестивую карму, вот и все. Но благостная концепция, если она не закончена, она волнами идет, а уже у человека такого идет волна. Он, допустим, в благости уже все, но глубокая идея у него все равно – это собственное счастье, а не приносить радость другим. В этом случае у него волна вот такая идет, он потом опускается, да? Хороший вопрос. Как страстные, невестные, благостные люди относятся к верам к разным? И как сами они верят? Благостный человек всегда относится не к вере, к чужой, а к верующим людям. Так как у него личное отношение со всеми, у него идеи веры нет вообще в голове. У него есть идея святых людей и не святых. Он ищет святых людей везде. Для него не интересно, у него нет вопроса зависти или сравнения, потому что он свободен от этих идей. Ему хочется приносить счастье. У него идея возлюби ближнего очень сильна в его голове. Поэтому политикой он межрелигиозной совсем не занимается. Его идея просто искать счастье в окружающих людях. Он видит, вот если человек это другой конфессии, но он на самом деле святой, он готов все для него сделать, даже если тот его не совсем долюбливает. Конечно, полностью святой человек лишен этого. Понимаете, люди в страсти, так как у нас в основном планета в страсти, 90% людей находятся в страсти, поэтому концепция веры в страсти очень сильна. Она означает, я как бы никого не хочу трогать, но, естественно, что моя вера лучше, чем твоя. И совершенно естественно, что именно мы в нашей вере достигнем успеха, а вы в вашей вере успеха не достигнете. Естественно, это естественно, потому что я как бы на первом месте, а ты на втором. Так страстный человек думает. Поэтому межрелигиозная вражда, она очень сильна на Земле. Но на высших планетах этого нет. Там у каждого свое понимание счастья есть, допустим, тоже высшего. Они все верят в Бога там, но у них нет вражды совсем. И, кстати, в более благостных странах даже на Земле тоже вражды нет. Я видел в некоторых местах, даже у нас в России, более благостных, люди ставят на алтарь там всех конфессий там вместе и поклоняются им, но у них свое понимание Бога все равно остается. Они верят, что Бог един, просто по-разному приходит ко всем людям. Люди в страсти не верят в это. Они говорят, Бога можно называть только так, как я называю, и больше никак. Причем вот в том направлении, как я называю Бога, к нему также относиться надо только так, как я отношусь. А если ты по-другому относишься, значит ты уже отшельник. Или там кто, изгой там, или еще кто-то там. Понимаете, идея? Люди страсти так считают. Это вера в страсти. Вера в благости означает, что человек понимает, что у людей-то много, вкусов к счастью много, и темпераментов много, поэтому перед всеми Бог... Это, кстати, в Ведах описано, это не моя идея. Бог предстает перед всеми по-своему в зависимости от вкуса к счастью, от духовного вкуса человека. Оказывается, духовные вкусы к счастью тоже отличаются. Они не все одинаковые. Отношения с Богом у всех абсолютно разные. И перед всеми людьми Бог предстает по-своему в соответствии с тем вкусом счастья, который имеет этот человек. Не думайте, что мы выше Бога. Не думайте, что раз у нас со всеми, у нас есть отношения с детьми. Вы к мужу же не относитесь как к детям одинаково, правильно? У нас есть отношения с мужем, у нас есть отношения на работе дружеские. У нас есть разные отношения. Почему мы думаем, что Бог должен ко всем одинаково относиться? У него тоже есть с каждым свои отношения, понимаете, разные. Или мы выше Бога стоим. Он ограничен в своих возможностях относиться к нам. У него есть разные вкусы к людям, поэтому разные веры существуют. И если вера это действительно в Бога, она истинна и приведет к Богу, несомненно. В этом нет никакого сомнения. Да? Ваш вопрос. Да. Значит, у вас нет сил что-то менять, да? То есть для себя решили это. Очень хорошо. Это по судьбе дается как награда. Оказывается, что когда человек нет сил что-то менять, и он чувствует, что как бы он находится в полной безысходности, то в это время вступает в силу период Юпитера, сила Юпитера. Это означает вера. Юпитер означает вера. И он приходит в сознание людей таким образом. Он говорит, ты на самом деле абсолютно беспомощный. Юпитер говорит человеку. Человек, когда чувствует эту беспомощность, он думает, Господи, люди, помогите. То есть он обращается с помощью, и как бы это самый благословенный момент жизни, потому что в это время человек на самом деле начинает искать возвышенных личностей вокруг себя. То есть он начинает искать связь, его вера ведет его вперед. Понимаете? Этот период жизни бывает нечасто. Такие возможности, как бы находиться в таком состоянии, это большая удача. Да, ваш вопрос. Еще такой вопрос. Представим себе такую ситуацию. Благодаря, не знаю, карме, понятно, как это стать. Человек, который критикует эту благость, попадает в ситуацию, начинает, ну, сказать, ну, или, скажем, сталкивает действия страсти, невежности, и все страсти тоже какие-то некоторые действия стало. То есть он старается практиковать что-то, да, но как бы сбился. Но какие-то безусловные говорю. Я понял. Спасибо. Очень хороший вопрос, он углубляет сильно лекцию. Вопрос означает, что если человек находится в благости, но на него начинает сила страсти усиленно влиять, в силу его судьбы, что с ним происходит, как ему надо жить дальше, что ему нужно делать? Оказывается, что сила благости, влияние благости на разум не подразумевает, что человек всегда будет находиться в благости. Оказывается, что по судьбе с прошлых жизней каждому человеку дано окунуться в грязь лицом. Поэтому благостный человек, он просто по-другому к этим вещам относится. Благостный человек может, у благостного человека разум перетягивается также силами, которые на него влияют, в разные стороны. И поэтому у него появляется то одна, то другая идея в жизни. Эта идея его может на время перетянуть. Точно так же, как неваляшка может упасть даже головой, коснуться земли. Но в отличие от Ваньки-встаньки, там, или кого еще, она потом обязательно возвращается наверх. Понимаете? Точно так же человек благости, его может жизнь так окунуть вниз, что там он начнет заниматься всякими глупостями, и эта судьба так делает, то есть его тянет туда, у него вкус к этому появляется, как всяк, но в идее в голове у него постоянно остается какая? Ну и свинтус же я. Он этим всем занимается, но у него идея, Господи, чем я занимаюсь всю свою жизнь? И продолжает этим заниматься, потому что сила влияет. И такие вещи, когда эта неваляшка, она поднимается, у нее силы, желания двигаться вверх возрастают только, они убывают от этого. Понимаете? Есть такие профессиональные боксеры, которые знают, что если как бы злости не будет, то и бокса не будет хорошего. Поэтому они перед поединком просто вот так стоят. И тот, веря, что все будет хорошо, он ему, так сказать, мутузит, а тут разминаются. То есть его разминка заключается в том, что ему бьют по шее, понимаете? Он потом, ух, все, пошло. И дальше уже все, капут. То есть идея, это не может быть не очень хорошее сравнение, но у человека в благости происходит точно так же. Чем больше его жизнь мучает, тем он больше у него желание вверх подняться, понимаете, возвыситься. То есть у него вот это мучение этого, мучение человека в страсти, в благости, они разные. Человек в страсти тоже мучается, но у него идея мучения в чем заключается? Ну, когда же стану богатым? Ну, когда же мне жить-то хорошо будет? Когда меня уважать-то будут? А идея человека в страсти, в благости заключается в том, он думает, Господи, чем я занимаюсь, почему я только о деньгах думаю, почему меня этот интересует только один комфорт, почему я для людей-то ничего хорошего не могу сделать, почему я живу-то только для себя. Прям противоположные ощущения. И человек в благости, находящий под влиянием благости, он, когда у него другие силы влияют, он все больше и больше накаляется в своем желании жить правильно. Таким образом, идея заключается не в том, чем мы занимаемся, а в том, чем мы хотим заниматься в своей жизни. Понимаете, наши желания всегда потом пересилят, возьмут верх. И спасибо за этот вопрос, потому что он дает большие надежды. Да? А так ведь оно на самом деле и происходит. Давайте на этом лекцию. Да. Угу. Очень хороший вопрос. Душевно больные какие люди? Есть разные категории душевно больных. То есть одни люди испытывают страдания, то есть эти люди невежественные, то есть они отличаются тем, что у них аморальное поведение, несмотря на то, что они душевно больные. Они испытывают страдания, то есть они, живя здесь, они при этом находятся где-то на уровне низших планет в своем сознании, испытывают сильные страдания от своего состояния, понимаете? И есть душевно больные, те, которым уже по судьбе не положено здесь рождаться, а на высших планетах положено. Но они рождаются в силу того, что им положено еще отбыть здесь срок, пожить. Такие люди называются блаженными. Они испытывают сильное счастье, и так как им не положено действовать здесь, в этом месте, они совершенно отключены своим сознанием от того, что происходит вокруг. Их идея жизни находится наверху, но как распознать таких людей от сумасшедших, которые тоже подхихикивают постоянно? Разница заключается в том, что у настоящих блаженных, у них очень сильная связь разума с высшей истиной. Поэтому такого человека, если о чем-нибудь спросить, он будет долго там смеяться, там шутить, там какие-то глупости делать, но скажет тебе то, что будет, несомненно, для тебя являться высшим благом. И ты почувствуешь это в своем сердце. Не просто так подумаешь, о, классно, а прям почувствуешь, у тебя протрясет, прям почувствуешь, что есть. Вот это самое главное. Счастья желать будем, нет? Значит, теперь насчет пожелания счастья. Знаете, что этот процесс очень мучительный, если он по-настоящему проходит. Если вы сейчас будете, я говорю, повторять, я желаю всем счастья, и думать, зачем я это делаю, неудобно как-то это все. Это значит, что вот это и есть то, что концепция счастья меняется в это время. Потому что люди, которые честные по отношению к себе, они как бы, желая всем счастья, они все-таки чувствуют, может, что-то не так я делаю. У них есть такое ощущение. Люди в страсти, они думают, сейчас я покажу, как я могу желать счастья. Они садятся так, я желаю всем счастья. То есть со всей силы вот, показывают, насколько они желают всем счастья. А люди в невежестве, они думают, так надо сматываться. Есть что-то не то происходит уже. Секта какая-то, счастье всем желает. Понятно, да, идея? Концепция какая преобладает? Давайте вместе все будем повторять и следите за своим сознанием, потому что признак влияния гуны благости означает, что человек смело готов последить за собой, что во время благостных действий со мной происходит. Если мне не нравится эта деятельность благостная, а ведь мы ничего плохого ведь не делаем, да? Сейчас желать всем счастья, будет быть нормально? Правильно? Когда в автобус заходишь, кто-то сматерился, все улыбаются. Потому что идея нормальности сейчас совсем другая в атмосфере стоит. А если человек встал посреди автобуса и говорит, я желаю всем счастья. Ну, говорят,